Часть третья. А жизнь между тем шла своим чередом. Только Гофман постоянно замечал, что становился все старше, и все чаще его мучили всякие болезни. Продолжалась и жизнь семьи Александра и Валентины. Они старались забыть нанесенные друг другу обиды и продолжали строить свое общее семейное счастье. Саша, как старательный молодой специалист, очень скоро завоевал в коллективе почет и уважение. Он был очень занят всякими делами, но, в отличие от своего тестя, старался и для своей семьи. Возможно, он многому научился у дяди Лёши. Особенно он старался, чтобы не портились отношения с женой. Они, Александр и Валентина, ежегодно ездили куда-то отдыхать. Иногда к морю в теплые края, а иногда и просто к своим знакомым и друзьям. Однажды, когда молодые супруги в очередной раз уехали в отпуск, и бабушке Надежде пришлось присматривать за дочкой Валентины и Саши, произошел такой случай. Внучка Людочка, которую Надежда Петровна очень любила и даже баловала, спросила перед тем, как пора было ложиться спать. «Бабушка, а ты будешь мне сказку рассказывать?» «Буду, Людочка. Только посуду со стола уберу, потом и расскажу». «А я не хочу так долго ждать». «Ну, мало ли чего ты не хочешь. Я, может быть, тоже не хочу твою тарелочку мыть, а ведь приходится». «А когда мама с папой приедут? Скоро?» «Нет, Людочка, еще не скоро. Они ведь только 3 дня назад уехали. Пусть погостят». «А почему они меня оставили дома? Мне скучно с тобой, бабушка». А чтобы не было скучно, закрывай-ка глазки да спи. Тогда тебе интересный сон приснится. Бабушка, я не могу уснуть без сказки. Ну, хорошо, я сейчас приду. Пока Надежда Петровна убирала посуду на кухне, внучка ворочалась в своей постели и ни на минуту не умолкала. Ей не нравился строгий режим бабушки, но в то же время она имела и некоторые привилегии. Когда бабушка наконец пришла, села рядом, накрыла внучку простынкой, то сказала ей: «Ну вот, а теперь-ка слушай сказку. Давным-давно у одной бабушки жила девочка, которую звали Красной Шапочкой». «Не надо про Красную Шапочку, это страшная сказка», — закапризничала Людочка. «Ну, а какую тебе тогда рассказать?» «Расскажи лучше про Надюшу». «Это про какую Надюшу?» «А ты, бабушка, разве не знаешь эту сказку? Мама всегда говорит, что взрослые все знают, а ты даже не знаешь сказку про Надюшу. Или ты еще не взрослая?» Надежда Петровна улыбнулась, радуясь, что ее внучка такая остроумная, и спросила: «А ты-то, Людочка, откуда знаешь эту сказку?» «Мне ее подарил добрый сказочник, вот и знаю». «Тогда ты ее мне расскажи, если сможешь». «Смогу, только мне это неинтересно. Я хочу слушать, а не рассказывать». «Ну, а если я ее не знаю, Людочка, как тогда быть-то?» «Ты должна все знать, бабушка». «Все знать твоя бабушка не может, так что сегодня она желает послушать тебя». «Эх ты! Ну ладно, слушай». В одной далекой от нас стране, за лесами и горами, в сказочном городке жила красавица Надюша, полилась Людочкина сказка. Много лет она одиноко жила в своем домике, ни с кем не дружила. Но однажды, когда она шла по дремучему лесу, ей встретился незнакомый человек. «Надюша, — сказал ей незнакомец, — мне очень скучно одному, и я давно ищу такую красавицу, как ты. Давай познакомимся. Если ты согласишься со мной дружить, я тебе сделаю большой подарок». «А как тебя зовут?» — спросила Надюша. «Мое имя Иванушка», — ответил незнакомец. «А что тебе надо от меня за твой подарок?» «А ничего мне не надо, Надюша. Разреши мне только видеть тебя, слышать твой голос да быть рядом с тобой». «Людочка, а кто? Кто тебе рассказал эту сказку?» — перебила внучку бабушка. «Ну зачем ты меня перебиваешь? Тебе не интересно, да?» «Очень интересно, внученька. Только скажи мне, откуда ты знаешь эту сказку?» «Ой, бабушка, Я же сказала, что мне ее подарил добрый сказочник. А ты его видела? У кого? Ну, сказочника того. Нет, не видела. Он мне ее прислал по почте. Ах, вот как. Ну, ладно, рассказывай дальше. Где я остановилась? Надежда Петровна подумала и сказала. Ну, там было так. Что тебе надо от меня? А, да, вспомнила. «Ладно», — ответила Надюша, — «я согласна с тобой дружить». Иванушка очень обрадовался, и они стали самыми близкими друзьями. Они играли вместе и были очень счастливы. Но однажды встретилась им злая судьба и разлучила их. И тогда, прощаясь с Иванушкой, Надюша вспомнила, что он ей обещал подарок. Она сказала, «Иванушка, ты обещал мне подарок за дружбу с тобою. Где он? Отдай его мне сегодня, я буду его хранить в знак нашей дружбы». «Да», — ответил Иванушка, — «я вручу тебе этот подарок. Только всегда помни, что это есть самое дорогое для меня. Это моя любовь к тебе». Людочка говорила все тише и тише, начала путать слова, а ее глазки то и дело сами по себе закрывались. Потом, когда она еще раз посмотрела бабушке в лицо, то увидела, что из глаз ее скатываются слезинки. — Почему ты плачешь, бабушка? Ведь эта сказка не страшная, — спросила внучка и заснула. Только Надежда Петровна еще долго сидела рядом на стуле и вспоминала своего Иванушку. До самого возвращения детей из отпуска Надежда все думала, откуда могла появиться эта таинственная сказка. При первой возможности же, после возвращения детей, Надежда спросила у дочери. «Слушай, Валь, а откуда у вас кассета со сказками?» «Мама, ты откуда знаешь, что она есть?» «Людочка мне о ней рассказала». «А, ну и что?» «Да ничего». Только сказка-то, мне кажется, не детская. — А какую сказку ты имеешь в виду, мам? — Да ту, про Надюшу и Иванушку. — А что мне особенного? Разве только что твое имя, Надюша? — Это не имеет значения, Валя. Она откуда у вас? — А вот это, мам, действительно странно. Знаешь... За 2 дня до дня рождения Люды мы получили по почте бандероли, в ней оказалась эта кассета. На конверте было написано «Подарок для Люды». Удивительно было то, что на бандероле отсутствовал обратный адрес. Я тогда спросила у Саши, может, кто из его знакомых прислал, но и он не смог понять, кто отправитель. «Странно», — ответила Надежда и, задумавшись, через минуту спросила. «И вы по сегодняшний день не знаете, кто ее прислал?» «Не знаю, мама. А, впрочем, это не так уж и важно. Ведь это сказка, а, следовательно, добрый сказочник желает остаться неузнанным». Надежда ничего не ответила, но после этого еще долго думала, что бы могла означать эта сказка. Чего только не бывает в жизни, столько разных событий, тревог, неожиданностей, огорчений и радостей, но все это приходит и уходит, а вместе со всем этим проходит и наша жизнь. Она уходит постепенно, на первый взгляд даже незаметно, но когда мы задумаемся, то вдруг поймем, что большая ее часть позади. Так было и с Нестеровым. Опять наступила зима. Зима снежная, суровая, принесшая с собой новые заботы и проблемы. Поселок сверкал снежной белизной, особенно в солнечные дни. Только серые дома выделялись контрастом среди заснеженных деревьев. Если бы кто-то посмотрел на поселок сверху, с высоты птичьего полета, то, возможно, и не заметил бы домов, потому что на крышах тоже лежал снег. Этой сказочной красотой природы от души любовался всем знакомый охранник гаража Нестеров. Когда он поселился в этом поселке, то чувствовал себя еще бодрым, пусть не молодым, но с каким-то запасом энергии. А теперь же он выглядел совсем стариком. Посидел, плечи опустились, голова склонилась, и казалось, что он горбатый. Это был тот самый Гофман, впоследствии Алексей Викторович Нестеров. Иногда ему казалось, что прошлое было не настоящей жизнью, а просто сном. В теплице он уже давно не работал, хотя держался там до последней возможности. Но пришло время, когда он вынужден был уйти оттуда. За автопарк он все еще держался, хотя не считал это работой, а скорее жизненной потребностью. «Если и от этого отказаться, — думал он, — тогда конец». В тот предновогодний вечер Нестеров принял смену как обычно, как он делал это вчера, как 5 лет назад, как в первом году проживания в поселке. После прибытия в гараж Нестеров по привычке и по прямой своей обязанности зашел в дежурку и застал там своего непосредственного начальника Попова. «Алексей Викторович, я уйду ненадолго. Откройте-ка, пожалуйста, ворота», — попросил Попов и, сунув себе в карман путевку, направился в гараж. Нестеров молча снял с крючка ключи и пошел открывать ворота, как и просил заведующий гаражом. Нестеров ничего не спросил, куда, мол, и зачем. Его это, собственно, и не касалось. Когда он вернулся в дежурку, то сел за стол и, посмотрев на перекидной календарь, подумал. «Вот и уходит от нас еще один год. Сколько их уже было, каждый чем-то да отличается от другого». Правда, в последние годы в поселке не было особых событий, но то было в поселке. А в личной жизни Нестерова, которой мало кто интересовался, все было по-другому. Он все помнил, все трудности и радости. Да что там помнил, он чувствовал в своем сердце каждую травму, полученную от суровой матушки судьбы. «А сколько-то их еще будет!» — подумал он и, взяв в руки газету, начал читать, но и это не могло его успокоить. Примерно через час он вышел, чтобы подышать свежим воздухом. Оказавшись на улице, он заметил во многих окнах огни елочных гирлянд и вспомнил детство. Но его мысли и воспоминания, конечно, не касались теперь жителей поселка. Они принадлежали только ему. Он, этот пожилой и больной мужчина, был волен в своих мыслях и чувствах, и это было его радостью и счастьем. Оказавшись на улице, он вдруг услышал звуки гитары. Кто-то, несмотря на мороз, все же решил поддержать праздничное настроение музыкой. Пройдя с 10 метров, Нестеров остановился и прислушался. Звуки гитары то умолкали, то снова были слышны. Откуда-то доносилась и человеческая речь. Всматриваясь в ночную темноту, он вдруг увидел чей-то силуэт. «Хм, что это?» — подумал сторож и, постояв еще с полминуты, решил посмотреть, что бы это могло быть. Подойдя ближе, он увидел, что это автомашина, притом та самая, на которой вечером уехал автомеханик из Авгар Попов. Нестеров подошел, открыл дверцу кабины и, встав на подножку, увидел, что в замке зажигания торчит ключ. Подняв капот, он обнаружил, что и мотор еще не остыл. «В чем дело? Такого еще никогда не было, чтобы Попов машину на улице оставил. Может, он собирался еще куда-то ехать?» Времени было без четверти 11. Чувствуя что-то неладное, сторож решил сходить к Поповым домой. Через несколько минут он уже постучался в дверь своего начальника, но на его стук никто не отозвался. И тогда, переступив порог, он услышал голос главного инженера. «Уважаемые гости, проходит еще один год нашей жизни, и на подходе новый, от которого мы все ждем и новых успехов. Предлагаю тост в честь уходящего года, а за здоровье и счастье всех присутствующих гостей тем более. Но прежде чем выпить эту рюмку, хочу сообщить еще одну приятную новость». Вдруг Нестеров услышал за своей спиной совершенно другой голос. «О, Алексей Викторович, а почему вы здесь стоите? Заходите в зал!» Нестеров от неожиданности вздрогнул, услышав голос. Он узнал Надежду Петровну. Он растерялся и не знал, что ответить, поэтому остался стоять на месте. Тогда она опять повторила. «Заходите, заходите. Скоро уже 12 часов, так что пора садиться за стол». «Спасибо, Надежда Петровна. Я пришел по делу. Вызовите, пожалуйста, Степана Петровича». «А что случилось? Что-нибудь срочное?» «Да ничего особенного. Хочу только кое-что спросить». Через минуту вышел Попов и удивленно посмотрел на сторожа. «Степан Петрович, извините, но я хотел спросить, что делать с машиной. Воду выпустить или нет?» «С какой это машиной?» «Да с той, на которой вы уехали». Попов не успел еще что-то спросить, как раздался стук в дверь. Не дождавшись, когда ей откроют, в комнату вошла запыхавшаяся соседка Поповых. Она почти не могла говорить от волнения, так что сразу стало ясно, что что-то случилось. «Степан Петрович, Гришка Потапов убитый, лежит на дороге». «Как убитый?» «Да не знаю, как и кем. Голова в крови, и он не дышит». «А где он лежит-то?» «Да там, на перекрестке, сразу за школой. Люди говорят, вроде бы его машина сбила». «А машину-то не видели?» — спросил взволнованно Попов. «Ох, не знаю». Нестеров заметил, как изменился в лице Попов, и тут же подумал, что, наверное, происшествие связано с той самой машиной. «Пойдем, посмотрим», — сказал Попов, и, быстро надев пальто, все трое вышли на улицу. Когда они оказались вдвоем, Попов остановился и сказал Нестерову: «Алексей Викторович, выпустите воду, и если я не приду, то пусть машина останется там до утра». «Хорошо», — ответил Нестеров и пошел. Но он прошел не больше 10 метров, как опять услышал за своей спиной голос Попова. «Алексей Викторович, подождите». Попов подошел, посмотрел своему подчиненному в глаза и сказал: «Вот еще что. Не говорите пока никому про машину, а то неизвестно, чем все закончится». «Ладно, не скажу», — согласился Нестеров и пошел своей дорогой. Вокруг убитого толпились люди. Они обсуждали происшедшее и высказывали свои соображения. Кто-то предупредил, чтобы не затаптывали автомобильный след, другой советовал позвонить в милицию. Из родственников погибшего никого не было. Видно, никто не решался принести в дом страшную весть. Из разговора первых очевидцев Попов понял, что пока никто не знал точно, что же случилось на самом деле. Лично он уже догадался, что произошло, но еще не мог решить, как поступать. Нестеров, не задерживаясь, подошел к оставшейся у дороги машине и спустил воду, как ему посоветовал Степан Петрович. Утром 1 января, когда Нестеров после ночного дежурства только что пришел домой, к нему кто-то постучался в двери. «Да-да, входите», — ответил он, догадываясь, что это наверняка связано с происшествием. Открыв дверь, он растерялся. Перед ним стояли супруги и Поповы. «Все», — подумал Нестеров, — «они все знают». Пригласив нежданных гостей в комнату, он заметил, что лицо Надежды Петровны было заплаканным. Оба Поповых были очень серьезны и подавлены. Нестеров подумал, что они поссорились, притом из-за него, и теперь пришли разбираться, но он ошибся. «Алексей Викторович», — начал Попов, — «мы пришли по очень серьезному делу. Выручайте нас, Алексей Викторович. Мне очень неудобно просить вас об этом, но другого выхода нет. Только вы можете нас спасти». Надежда Петровна достала носовой платок и приложила его к глазам. Нестеров не знал, как себя вести, но он должен был что-то сказать, поэтому спросил: «Да в чем дело, Степан Петрович? Если я смогу, то, конечно, помогу. Но чем я могу быть полезен?» Попов опустил глаза, как будто стыдился собственных слов, потом все же посмотрел на Нестерова и сказал: «Алексей Викторович, не знаю, как вам все объяснить, все очень сложно, но у нас к вам такая просьба. Если следователь будет интересоваться машиной, не говорите ему, что я на ней уехал». «А как же мне тогда отвечать-то?» А скажите, что ее кто-то угнал самовольно, но, одним словом, не видели вы того человека». «А что, Степан Петрович, машина как-то связана с гибелью Потапова?» «Точно не знаю, Степан Петрович, но это не исключено». «Так разве не вы сидели за рулем?» — недоумевал Нестеров. «Нет, не я. В том-то вся и беда», — ответил Попов и внезапно умолк. Возможно, вспомнил, что сказал лишнее. Нестеров ничего не понял. Он посмотрел на Надежду, и их взгляды встретились. Он видел, как по ее щекам катились слезы, а глаза смотрели на него с мольбой. Она поняла, что Нестеров ждет ее слов, поэтому, не скрывая слез, сказала: «Алексей Викторович, спасите нас! Я когда-то вас жестоко обвинила. Это было нелепо и плохо с моей стороны. Но я прошу, простите меня!» «Да ну что вы, Надежда Петровна, я давно вас простил, и не надо больше об этом вспоминать. И если я действительно могу вам помочь, то, конечно, исполню вашу просьбу. Но мне кажется, нам надо прежде все хорошенько обдумать». «Да, вы правы, Алексей Викторович. Мы со Степаном всю ночь думали над этим вопросом и пришли к выводу, что только вы можете нас спасти. Ведь это не так уж и трудно, да, сказать, что вы никого не видели». «А как я объясню это, когда гараж-то был на замке, а ключи у меня?» «А вы скажите, что забыли запереть или отлучились ненадолго. Ведь вас за это не очень накажут, а нас вы этим спасете. А в другой раз мы вам тоже поможем, Алексей Викторович». Нестеров ничего не ответил. Он молча смотрел Надежде в лицо. Очень долгим показался Надежде этот взгляд. Она от стыда опустила взор, покраснела до самых ушей и умолкла. Нестеров перевел взгляд на ее супруга и сказал: «Я вас не понимаю, Степан Петрович. Если не вы наехали на того несчастного, то зачем создавать такую путаницу-то?» «Алексей Викторович, я вам все после объясню». «Да», — подумал Нестеров, — «только после-то будет поздно». «Ладно», — сказал он после недолгого молчания, — «беру этот грех на себя. Считайте, что я не знаю, кто уехал на машине. И вас, Степан Петрович, я тоже не видел». «Ой, спасибо, Алексей Викторович, я знала, что вы не откажете», — так промолвила Надежда Петровна, еле дыша. И они ушли. Нестеров сел на диван, прикрыл глаза и задумался. «Ну, когда же я, наконец, смогу жить как честный человек, как все люди-то, без лжи и обмана? Мало того, что мною уже совершено, так я еще и сегодня пообещал служить дьяволу. А ради чего все это? Ну, кому какая польза от того, что я столько лет живу да под чужим именем? Неужели и умирать придется облипшим грязью, как подлец, развратник и трус? Как это несправедливо! Прожить на этой земле такую долгую жизнь, а в конце убедиться, что истины не нашел. Ну, а что будет-то, если оставить всю эту ложь да рассказать людям правду? Что будет, если я скажу следователю, что машину угнал Попов? Если его осудят, да, возможно, на длительный срок, что ж тогда? Будет ли это лучше-то, справедливее?» «Справедливость», — думал он горько, — «какое громкое слово! Но всегда ли она оправдывает наши поступки? Нет, не могу я поступать по справедливости, а прежде всего по той причине, что и раньше-то поступал против нее. Я сам завяз в болоте, завел туда и других невинных людей. Да к имею ли я право-то на помилование, на оправдание? Нет, я должен и хочу жертвовать собою, потому что сам был не один раз виноват». Так думал сторож автопарка, который уже и сам не знал, под какой фамилией ему жить. Весть о гибели человека облетела поселок с молниеносной быстротой. Радостный новогодний праздник для многих был испорчен. Среди жителей поселка шли разговоры и толки, и все думали, кто бы мог это совершить. Сотрудники милиции прибыли на место происшествия уже через несколько часов. Едва рассвело, как они уже обследовали участок дороги, где был обнаружен труп. К обеду подъехал еще один молодой следователь. Он быстро включился в работу. Вскоре был вызван и Нестеров. Когда он явился в автопарк, то, кроме следователя, встретил там и своего начальника, Попова. Шофер, которому принадлежала угнанная автомашина, тоже находился там. Следователь очень скоро установил, что гражданин Потапов сбит автомашиной, это было точно, но хозяин машины утверждает, что поставил ее в гараж около 17 часов. «Когда вы, Алексей Викторович, приняли дежурство, машина стояла в гараже или ее там уже не было?» Был первый вопрос следователя. «Да, она стояла в гараже», — ответил уверенно Нестеров, потому что это была правда. «А ворота были заперты?» «Да, замок висел на месте». «Тогда у меня другой вопрос. Откуда вам известно, что машина стояла в гараже?» «Да очень просто. Я каждый вечер обхожу гараж и смотрю, какие машины стоят, а какие еще из рейса не вернулись». «Алексей Викторович, в таком случае получается, что вы сами кому-то отдали машину?» «Нет, это не так. При мне из гаража никто не выезжал». Нестеров не мог смотреть следователю в глаза, и тот это заметил. «А как тогда объяснить факт, что машина оказалась на улице?» Нестеров молчал, навлекая этим еще больше подозрений на себя. «В какое время вы, гражданин Нестеров, обнаружили автомашину у дороги?» «Ну, кажется, около 11 часов вечера». «А когда она выехала из гаража?» Теперь Нестеров окончательно запутался. Он не знал, что говорить дальше, потому что приходилось все сочинять. Он чуть подумал и сказал: «Я виноват, товарищ следователь, но кто взял машину, не знаю». Потом вспомнил, что тот его только что назвал гражданином. «А в чем тогда вы считаете себя виноватым?» «Да я вечером ненадолго отлучался, ушел домой за радиоприемником». «А ключи оставили здесь?» «Да, дежурку-то не запирал. Связка с ключами осталась висеть на месте». «На каком месте?» «Ну, там, на гвозде, в помещении-то». «И в какое время вы ушли?» «Да, наверное, около 9 часов», — ответил Нестеров, немного подумав. «А если точно? Подумайте, может, вспомните». «А, да, вспомнил. Я же еще дома часы сверил по радиосигналу. Было ровно 9 часов». «Вы имеете в виду 21 час?» «Ну да, конечно». «Вы кого-нибудь встретили по дороге? Кто это может подтвердить?» «Ух, не помню. Кажется, нет». Следователь перебирал на столе какие-то бумаги, взял в руки одну из них, взглянул на нее и сказал: «Алексей Викторович, жена шофера, о машине которого идет речь, видела, как машина в 19:30 выехала из поселка по направлению к городу. А теперь слушайте дальше. Когда я ей задал вопрос, не ошиблась ли она, то она ответила, что знает машину по некоторым приметам. Она их назвала. Нами установлено, что все сходится. Вот какие улики против вас, гражданин Нестеров. Так кто же все-таки брал машину из гаража? Может быть, стоит признаться, гражданин Нестеров?» «Да, вот на этот раз я выпутаться не смогу», — подумал Алексей Викторович, но все же продолжал настаивать на своем. Следователь смотрел на него и ждал. И тогда Нестеров сказал: «Я ничего не знаю. Если жена шофера видела машину, то, возможно, она видела и кто за рулем сидел». Нестеров мучился от мысли, что где-то сам допустил ошибку в своих показаниях. Его мозг был напряжен до предела. Следователь продолжал: «Возможно, она и узнала, но мне хочется, чтобы вы дали правдивые показания. Думаю, что это лучше для вас». «Я все сказал», — сухо ответил Нестеров и опустил голову. «Ну, хорошо. В таком случае будем считать, что вы замешаны в деле и являетесь его соучастником. Все, идите домой, Нестеров, а когда нам нужно будет, мы вас вызовем». «Но я вам советую хорошенько обдумать свое положение и в следующий раз сказать нам правду. Я предлагаю следующее. Приходите сюда к 3 часам. Вы поедете со мной в милицию». Когда следователь после обеда увидел охранника гаража, седого старика с неестественным выражением лица и с чемоданчиком в руках, в нем появилась жалость к нему. Этот мужчина не был похож на злоумышленника. Еще следователя удивило то, что он не оправдывался. Ведь мог же он сказать, что ворота не были заперты, что он не заходил в гараж и не видел там машины. «Что-то здесь не то», — думал следователь. Подойдя к гаражу, Нестеров увидел во дворе еще около 10 человек. Это были водители, главный инженер, слесарь и ремонтники и некоторые посторонние любопытные люди. Чуть в стороне стоял Попов со своей супругой. «Интересно, а почему она здесь?» — подумал Нестеров. Саши не было видно. Нестерову вдруг стало страшно. «Они все считают меня преступником и обманщиком», — пришла ему в голову мысль, и от этого ему стало еще страшнее. «Вот и настало время возмездия», — подумал он, — «возмездие за любовь к другому человеку. Да-да, я сегодня прощаюсь со всеми, с поселком, людьми и с человеком, из-за которого страдал так много лет». Остановившись в стороне от знакомых ему людей, он мысленно прощался со всеми. Попов, его начальник, с которым он имел так много общего, увидев его, подошел и удивленно спросил: «А вы куда с вещами, Алексей Викторович?» Нестеров молча смотрел ему в глаза, как будто и не слышал вопроса. В это время послышался голос следователя: «Нестеров, садитесь в машину, сейчас поедем». Вместе с ним в машину сел и подозреваемый водитель, которого тоже решили допросить в отделении милиции. Повернувшись в последний раз в сторону Поповых, Нестеров попросил, обращаясь к ним: «Скажите Саше, что меня увезли в милицию». Сказав это, Нестеров посмотрел на Надежду и успел заметить, как та кивнула головой в знак согласия. Нестеров подошел к машине, открыл дверцу, и при посадке его чемоданчик за что-то зацепился. Когда он его потянул к себе, открылась крышка, и из чемоданчика что-то выпало, но этого никто не заметил. Нестеров снова закрыл чемоданчик, сел на заднее сиденье милицейской автомашины. Через минуту, когда все заняли свои места, машина развернулась и выехала на дорогу, ведущую в город. Люди начали расходиться, только Надежда Петровна не могла тронуться с места. Она чувствовала в себе необъяснимое волнение и тревогу. Ей вдруг стало жарко, несмотря на мороз. Потом, когда Степан предложил ей идти домой, она вдруг увидела перед своими ногами конверт, полузатоптанный в снег. Нагнувшись, она подняла его и словно остолбенела. Ее поразило то, что адрес на конверте был написан ею. Это был ее собственный почерк. Надежда Петровна почувствовала частый стук сердца. Оглянувшись, заметила, что рядом уже никого нет. Даже Степан оставил ее. Вынув из конверта письмо, она развернула сложенный листок и прочитала первые 2 строчки. А дальше читать уже не смогла. Слезы выступили на глазах и затуманили их. Она все поняла. «Артур, дорогой!» — громко воскликнула Надежда и протянула руки вперед, вслед уехавшей машине, будто желала позвать его назад. Но ее жесты уже никто не увидел, и никто не услышал ее возгласа. «Любимый мой Артур! Это я тебя погубила! Да что же теперь делать? Как мне дальше-то жить?» Надежда еще раз посмотрела на письмо, но читать не хотела. Она и так помнила его содержание. Сама ведь писала. Это было очень давно, когда она только-только приехала в поселок Сосновка. Тогда, однажды, еще до замужества, она сообщила подруге о своей жизни и о трудностях на новом месте. А та передала письмо ее возлюбленному. Это письмо, как теперь узнала Надежда, он хранил все годы. «Артур, дорогой мой!» — продолжала в мыслях восклицать Надежда, не боясь, что выражение ее лица может показаться странным посторонним людям. «Еще вчера я просила тебя, чтобы ты сказал неправду, а ведь ты все знал. Знал, что берешь на себя, согласился ради меня. Артур, ты сможешь ли меня простить? А ведь я чувствовала твою близость. Я каждый раз вздрагивала, услышав твой голос, но не могла поверить, что это ты. Что же с тобой случилось? Почему ты молчал все эти годы? Нет, я так не могу, не имею права жить с тобой, не поговорив». Надежда положила письмо в сумочку и огляделась. Убедившись, что Степан, вероятно, в гараже, она решила немедленно пойти к вагончику, где до этого жил ее любимый. Дверь была не заперта, и когда Надежда вошла в комнату, она снова громко зарыдала. «Артур, я оскорбляла тебя перед людьми, а ты ведь был невиновен. Родненький ты мой, да как мне дальше-то жить?» Надежда Петровна внимательно осмотрела помещение, увидела аккуратно заправленную постель, чистую подушку, положенную поверх одеяла, и подумала, «Для кого же он все это сделал? Никто, наверное, не обратил внимания на твою аккуратность, на твое стремление все содержать в чистоте, а ведь ты старался. Эх, родной мой, да если бы я об этом знала, я бы ни на шаг от тебя не отходила». «Что я имею от Степана? Между нами никогда не было того, что я испытала с тобой». Надежда старалась прикоснуться руками к каждой вещи в комнате, потому что все было связано с ним, с Артуром. Осмотрев всю комнату, Надежда подошла к рукомойнику, смыла слезы, размазанные по лицу, причесалась и вышла из вагончика с намерением завтра же съездить в город, в милицию, куда только что увезли Артура. Больше ей не хотелось называть его Нестеровым. По прибытии в милицию Нестерова не стали допрашивать сразу, а предварительно поместили в одиночную камеру. Еще до того, как он приехал в город, он почувствовал, что с сердцем что-то неладное — появилась тошнота, голова кружилась. С ним так бывало уже не раз, но на этот раз ему стало очень плохо. «Наверное, уже пора», — подумал он про себя. «Сколько ж можно мешать людям? Наверное, пора с жизнью прощаться». Ночь в тюремной камере показалась долгой. Он успел о многом подумать. Помыслил и о том, что он получил когда-то от родителей, которые его наверняка любили. А еще ему пришли в голову слова молитвы, которые он произносил в раннем детстве. «Да, веровал я в Бога, но только в детстве, да нет, не только, но и после, уже будучи женатым. Когда мне было очень трудно, когда жена болела». Часто же я становился на колени и просил Бога помочь мне. Так почему же я на протяжении своей нелегкой жизни позабыл о Боге-то? А ведь моя жизнь уже на исходе, кажется. А что потом? Простит ли мне Бог все совершенные мной грехи? Любит ли Он меня, как я, свою надежду? Утром, когда открылась дверь камеры, Нестеров уже не мог самостоятельно подняться, только тихо сказал: «Мне очень плохо». Милиционер посмотрел на него и, ничего не сказав, вышел из камеры. Допрос в тот день не состоялся, Нестерова увезли в больницу. Саша не сразу узнал, что дядю Лешу увезли в город. Узнав об этом, он не мог себе простить, что не поговорил с ним тогда ночью. Он один знал тайну Нестерова. Знал и то, что тот не станет защищаться, даже если совершенно не виноват. Утром Саша не пошел на работу, а отправился в город на поиски дяди Леши. Он уже успел узнать, что тот в больнице, и поэтому беспокоился еще больше. Приехав в больницу, Саша стал добиваться свидания с Нестеровым, но это было не так-то просто. «Да, больной Нестеров находится у нас», — ответили ему, — «но навещать его не разрешается». «Да мне только посмотреть на него», — говорил Саша дежурный. «Я даже разговаривать с ним не буду», — обещал он. Но дежурная повторяла. «Молодой человек, к Нестерову заходить запрещено, понимаете?» «Девушка, я вас очень прошу, если уж нельзя к нему зайти, зайдите вы, пожалуйста, и передайте, что пришел Саша». Медработница чуть подумала и ответила. «Ладно, я исполню вашу просьбу, молодой человек, но делаю это незаконно». Долго ждал Саша в коридоре, он не хотел уходить ни с чем. Наконец она появилась. Подойдя к нему, девушка тихо сказала. «Не знаю, что с вами делать». «А что, с ним очень плохо?» «Не знаю, только я ему обещала впустить вас к нему. Ох, не знаю, что будет, если начальство-то проведает». «Девушка, ой, спасибо, а начальство ваше ничего не узнает, поверьте, мне все будет хорошо. Еще раз большое спасибо». «Да подождите благодарить, слушайте, что я вам скажу. Обход еще не закончился, посидите-ка здесь и подождите, я вас позову. Но учтите, только на 5 минут». «Девушка, согласен, большое вам спасибо». Примерно через четверть часа Саша увидел Нестерова. «Саша, родной, как хорошо, что ты пришел!» — радостно произнес Нестеров и сразу же предупредил. «У нас времени мало, поэтому скажу тебе самое главное. Слушай, ты для меня как родной сын, Саш, поэтому я многое тебе доверяю. А теперь у меня к тебе просьба есть, и, возможно, последняя. Вы так говорите, словно со мной навсегда прощаетесь. Ну, к чему такие грустные слова, дядь Леш? Вы поправитесь, домой вернетесь, и тогда будете жить уже не в вагончике, а у нас, в нашем доме». «Нет, Саш, спасибо, но этого не будет. Чувствую я, осталось мне уже немного. А теперь я к просьбе моей возвращаюсь. У меня вот здесь, под подушкой, письмо, которое мне удалось пронести с собой в больницу. Письмо это я написал давно, и оно очень важное. Так вот, моя к тебе просьба. Сохрани его, пожалуйста, пока я жив. А потом, когда меня не будет, вскроешь и поступишь так, как там написано. Ну как, договорились?» «Да что вы говорите, дядь Леш, да не умрете вы!» «Ладно, но просьбу-то ты исполнишь». «Исполню непременно, дядь Леш. Я для вас и больше сделаю». В это время в палату вошла знакомая Саша медсестра и попросила, чтобы он ушел. «Сейчас, девушка, еще одну минуточку». Девушка вышла, и в это время Нестеров сказал: «Достань из-под подушки письмо, Саш». После того, как письмо было передано ему, Саша спросил: «Дядь Леш, а в чем вас обвиняют-то?» «А еще не знаю. Только поверь мне, я к этому случаю несчастному не причастен. И если я больше тебя не увижу, помни, я очень хочу, чтобы вы с Валей были счастливы». «Дядь Леш, ну зачем вы прощаетесь? Я не могу идти вот так с мыслью, что это наша последняя встреча». «Саш, иди, а то врачи заметят, и девушке ведь попадет». «Ладно, пойду, но скоро опять постараюсь приехать и вместе с Валей». «Хорошо, спасибо. Да, Саш, забыл я в письме-то написать, чтобы их похоронили меня тихо, без громких слов до слез. Прощай теперь». «Дядь Леш, ну зачем вы мучаете меня и себя тоже?» «Ладно, ладно, близко к сердцу не принимай. Живите счастливо». «До свидания, дядь Леш», — ответил Саша и вышел из палаты. Поздно вечером, в тот же день, когда Саша с Валей уже собирались ложиться спать, вдруг послышался тревожный стук в дверь. Валя с Сашей переглянулись. «Кто это может быть так поздно?» Саша, открывая дверь, в темноте не сразу и узнал гостя, но когда тот спросил: «Ты что, не узнаешь меня?» — узнал. Это был брат Валентины. «А, это ты, Юр, проходи. Откуда ж ты так поздно?» «Да ты лучше спроси, по какому делу?» Юра к ним заходил нечасто, вернее сказать, редко. Они долгое время не виделись. Юра после службы в армии уехал в город, там женился и теперь уже имел двоих детей. В последнее время приезжал только по праздникам, да и то не всегда. Заходя вместе с Юрой в прихожую, Саша громко объявил: «Валь, выходи сюда, у нас гости». Юра был нетрезв, хозяева дома сразу это заметили. «Здоровая сестренка», — сказал гость, пожимая Валентине руку. «Здравствуй. Раздевайся и проходи, если в гости пришел». «А выпить-то что, найдется?» «А мне кажется, ты уже в норме. Только не пойму, в честь какого праздника сегодня гуляешь». «Да Новый год начинается, ты что? А вообще ты права. Не праздник у меня, а скорее траур. Можно сказать, со свободой прощаюсь». «Что ты болтаешь, Юра? Или действительно не знаешь, что говоришь?» «Все я понимаю, сестренка, да, возможно, даже лучше, чем вы. Мне-то кажется, вы еще не в курсе дела, а, следовательно, надо потолковать». Саша пригласил гостя в комнату, но Юра пошел следом за Валей на кухню. «Юра, что произошло?» — снова спросила Валя. Саша тоже вошел в кухню и прикрыл за собой дверь, чтобы и дети их не слышали. «Так что у тебя за секреты? Может быть, нам скажешь?» — спросил он, присаживаясь рядом с Юрой. «Тяжело на душе, Сашка. Даже не знаю, как объяснить. Жить не хочется, понимаешь?» Юра посмотрел поочередно на своих родственников и сказал: «Да вы что, в самом деле ничего не знаете?» «Конечно, не знаем», — ответил Саша, внимательно смотря на лицо Шурина. «Так я думал, родители вам все рассказали». Саша с Валей переглянулись, затем снова посмотрели на Юру. «Ну, сестренка, в таком случае ставь чайник и найди еще что-нибудь покрепче». Саша достал из холодильника неполную бутылку водки, разлил по стаканам и пригласил Юру к столу. Валя в это время поставила на стол тарелочку с нарезанной колбасой, а на плиту поставила чайник, как и просил Юра. После первой рюмки Юра, жуя колбасу, спросил, глядя на пустой стакан: «Старика забрали, что ли?» «Юра, ты о ком?» «Да сторожа, о ком же еще?» «А, да, вы ж ничего не знаете, я опять забыл. Тогда слушайте, пока я пьян, я вам все расскажу. Но с уговором. Никому не гугу. Понятно?» «Ладно, ладно, говори. Мы ж тебе, кажется, не чужие», — ответил Саша. Юра сидел на стуле боком к Валентине и старался смотреть в глаза Саше. «Слушай, и ты, сестренка, тоже», — повернувшись к ней, произнес он. «Так вот, начну-ка сначала. 31 декабря Степан Петрович, наш любезный отчим, приехал ко мне домой и просил помочь перевести к себе кое-какие вещи. Разные там кресла, светильники, зеркало на стены, ну и прочее. Одним словом, купленное в городе барахло. Я согласился и поехал. Мы у них быстренько все сгрузили. Он, конечно, торопился, сами знаете. Вечером намечался торжественный ужин, ну, где вы и были. Ну, я ему и предложил отогнать машину. Ездить-то я умею, хоть и не профессионал. Он мне все объяснил, что сторож, мол, отопрет гараж и прочее. Я и поехал. И надо ж было случиться, на полпути догнал я того несчастного. Он шел по проезжей части по правой стороне. Сами понимаете, тоже виноват. Главное-то, я был совершенно трезвый, понимаете? Ну, я, увидев его, посигналил, чтобы предупредить. А он, видно, испугался. Да вместо того, чтобы посторониться, отскочил-то влево. Я не успел притормозить и задел его. Не переехал, но толкнул сильно. Вот теперь и получается, что это я его убил». «А дальше что ты сделал?» — спросил Саша, уже обо всем догадываясь. А дальше совершил еще одно преступление. Ну, скажу вам честно, последствий испугался. Я оставил машину и сбежал, как последний трус. «И что, считаешь, поступил правильно?» — допытывался Саша, негодуя. «Да нет, Сашок, не считаю. А, впрочем, какая разница? Человек-то уже в живых нет». «И куда ты убежал?» — спрашивал Саша. «Ну, прежде всего, к родителям. Хотел предупредить, а у них уже гости собирались. Ничего им не сказал. А рано утром 1 января признался. Вот и вся моя история. А теперь позвольте-ка выпить». Саша отставил в сторону свой недопитый стакан, потом и бутылку, и произнес: «Эх ты, Юрка, не получишь ты больше водки у меня». «А что, Юрка, не нарочно же я, могло и с другим случиться». «Да не в этом дело, Юра. Ты говоришь, мы ничего не знаем. А ты сам-то знаешь, что натворил?» «Да, разумеется, знаю». «Нет, не знаешь, ничего ты не знаешь». «Валя, сядь рядом», — повелел Саша, и было заметно по его лицу и голосу, что он сильно волновался. «А теперь вы меня послушайте. Я вам сейчас расскажу такое, о чем еще никто никогда не слышал. Открою тайну, которая вам и не снилась. Ни в одном романе вы такого не прочитаете. Ты, возможно, Юра, не все поймешь, поскольку твоя голова не совсем трезвая. Но, тем не менее, слушай». «Когда-то давно, не знаю в каком году, когда ты, Юра, еще был ребенком, случилось несчастье. Дело было в начале зимы, и лед на реке был тонок, а ты, Юрка, еще с двумя пацанами решил покататься по реке на коньках». «Сашок, а постой! Откуда ты это знаешь?» Юра теперь смотрел на своего родственника совершенно трезвыми глазами, даже жевать перестал. Он отодвинул тарелку с колбасой в сторону, придвинулся к Александру и, забыв обо всем другом, с интересом слушал. «А ты, Юра, слушай. Я тебя выслушал, а теперь слушай ты. Так вот, как я уже сказал, случилось несчастье. Лед тогда треснул под тобой, и ты провалился в реку. Правильно говорю? Может, помнишь еще тот случай с тобой?» «Саш, да все я помню. Но ты мне скажи, тебе-то откуда это известно?» «Наверное, Валя рассказала, но она этого не может помнить, еще мала была». «Юра, не спеши, я тебе все расскажу, а ты мне прежде ответь на один вопрос. Ты помнишь ли, почему тогда остался жив?» «Так помню, конечно. Меня тогда спас один добрый человек. Он, нырнув в ледяную воду, вытащил меня. Этого я забыть не могу, хоть и маленьким был». «А как того мужчину звали, помнишь?» — допытывался Саша. «Постой, сейчас вспомню. Он был не русский, фамилия у него была не русская». Да, вспомнил. Артуром его, кажется, звали, а фамилия Гофман». «Ну вот и хорошо, что ты не забыл своего спасителя, Юра. А теперь слушай дальше. Валя, и ты слушай внимательно. Я вам открою большую тайну, как и обещал. Представьте себе, дорогие мои, что того самого Артура Ивановича Гофмана сегодня арестовали, потому что его подозревают в виновности гибели нашего земляка Потапова, которого ты, Юра, сбил». «Саш, постой! Ты что говоришь? Ты что-то путаешь. Где тот Артур Иванович? Кто его арестовал? За что? Я вроде бы уже не пьяна, все равно не понимаю. Мне сказали, что арестовали старика, сторожа, забыл его фамилию. Да только не Артура же Ивановича». «Да-да, все правильно. Ты слышал, что в областное отделение милиции увезли охранника автопарка, того самого, который должен был открыть тебе ворота в гараж. Тебе сказали, что его фамилия Нестеров». «Да, Нестеров», — недоумевающе подтвердил Юра. «Так слушайте дальше теперь. То, что я вам скажу, покажется невероятным, но я говорю правду. Алексей Викторович Нестеров и есть тот самый Артур Гофман. Вы себе можете такое представить? Я бы вам никогда не раскрыл эту тайну, потому что дал клятву не разглашать ее. Но сегодня речь идет о жизни и смерти невинного человека. Он, к вашему сведению, лежит в больнице и не имеет надежды выйти оттуда живым. Представьте себе, вину всю берет на себя, а сам совершенно невиновен. Ты, Юра, теперь соображаешь, в чем дело? Нет, не соображаю, Саш. Ты сначала объясни, почему он Нестеров, почему у него такие шрамы на лице, почему он здесь оказался и, наконец, почему он на себя берет мою вину. Что все это значит, Сашка? Юра, пока тебе не обязательно знать все, но ты должен понять главное. Он страдает по твоей вине. Это ты понимаешь? «Сашка, да не считай меня за идиота. Ну да, я струсил, скажу честно. По этой причине избежал. Но совесть-то у меня есть. Так что, дорогой мой, выводы делать не спеши. Я тебе еще не сказал последнего слова. Но если это правда, о чем ты говоришь, я вам докажу, что я не трус. Я тогда испугался, да, но я не подлец. Только ты, Сашок, тоже мне должен ответить на вопросы». «Хорошо, отвечу», — согласился Саша. «Жаль, что сами не можете догадаться. Хотя бы о самом главном-то... Ну ладно, слушайте дальше. Алексей Викторович Нестеров, настоящая фамилия которого Гофман, берет на себя твое преступление, Юра, по той единственной причине, что любит вашу мать». «Да что ты говоришь, Саша?» — не выдержала Валентина и даже рот раскрыла от удивления. «Это возможно?» «Оказывается, Валь, возможно. И что, ты давно об этом знаешь?» «Да, я это знаю давно». «И что, все время молчал? Даже от меня ведь скрывал?» «Да, Валя, я права не имел говорить об этом. Я ему обещал то, чего он заслуживает». Наступило молчание. Каждый, сидящий за столом, размышлял об этой невероятно сложной истории. «А теперь, возможно, достаточно рыться в чужой жизни, а?» — спросил, наконец, Саша. Но его собеседники будто бы и не услышали этих слов. Они должны были прийти в себя, особенно Юра. «Вот что», — заговорил первым Саша, — «запомните. Обо всем, что я вам рассказал, никто не должен знать. Надеюсь, вы не маленький, понимаете, почему я об этом прошу?» «Это понятно», — отозвался первым Юра, вставая со стула. «Саш, спасибо». «Я многое понял, а из-за твоего рассказа совсем протрезвел. Я теперь в милицию отправлюсь». Юра подошел к гардеробу, оделся и, не оглянувшись и даже не попрощавшись, покинул квартиру. Уже целые сутки мучилась Надежда Петровна от своих страшных мыслей. И как в ней не боролись чувства боли и сострадания, она старалась все сохранить в себе. Это и было, наверное, самым угнетающим. Она не могла сказать мужу о причине своего состояния. Вся ее жизнь была слишком запутана. Она много передумала, столько разных версий приходило ей в голову, что она уж и не знала, где истина, а где очередное заблуждение. Так уж получилось и на этот раз в ее жизни, что сама судьба вставила ей палки в колеса. У нее не получилось на другой день после ареста Нестерова съездить в город. Анализируя поведение Саши, его двусмысленные высказывания, особенно в последнее время, Надежда Петровна пришла к выводу, что Саша в курсе всех дел, поэтому и решила с ним поговорить. Она отправилась к нему домой. Ей хотелось это сделать без присутствия дочери, но такой возможности не было. Валя по лицу матери заметила, что та встревожена. Каждая думала, что другая еще не знает сути ситуации, вот почему они обе не могли решиться на откровенный разговор. А говорить надо было. Саша находился в другой комнате, но дверь была открыта. Медленно пройдясь по комнате, Надежда подошла к буфету просто так, чтобы потянуть время, и увидела за стеклянной дверкой необычный конверт. Валентина в это время стояла к матери спиной и не заметила, что та тихонько открыла дверцу и взяла в руки конверт с письмом. Если бы на конверте не было этой странной надписи, то, возможно, Надежда и не обратила бы на него внимания. Но теперь, когда она прочитала эти слова, ее как ножом кольнуло в самое сердце, а надпись была такой: «Вскрыть после моей смерти». «Это написал он!» — сразу же подумала Надежда и почувствовала жар, проникающий во все тело. Она оглянулась на дочь и, убедившись, что та оставила ее одну, в одно мгновение распечатала конверт. Но то, что она увидела, ошарашило ее еще больше. Она вынула из первого конверта еще один, и на нем было написано «Вручить Надежде Петровне Поповой». Быстро спрятав это письмо, Надежда решила отправиться на работу, чтобы там, в кабинете, прочитать его. Не находя причины для ухода, не зная, что сказать детям, она покинула их дом тихо и незаметно. Оказавшись одна, она трясущимися руками распечатала этот второй конверт и начала читать. «Дорогая и незабываемая Надюша, прежде всего хочу сообщить, что я до самой смерти любил тебя. А если бы было иначе, если бы остыла во мне любовь к тебе, то, конечно, не оставил бы я это письмо. Наверное, нехорошо, что я еще и после смерти своей тревожу тебя, но мне очень хочется, чтобы ты не подумала обо мне плохо. Мне хочется, чтобы ты поверила в силу настоящей любви. Мне думается, что я теперь уж не помешаю твоему семейному счастью. Может, помнишь и ты наше первое знакомство и чудное время, проведенное вместе? Теперь, когда меня уже нет среди живых, ты должна знать всю правду обо мне. Тогда, уходя от тебя, я почти погиб в лесу. Но, видно, Богу было угодно, чтобы я остался жив. Я обрел другую фамилию и по причине сильного обморожения стал неузнаваем. Тогда я заснул в пути, и, возможно, было бы лучше, если бы вообще не проснулся. Но очнулся я в больнице. Мне пришлось много испытать, я все принимал как должное. Я заслужил такое наказание, и все же не смог заглушить в своем сердце любовь к тебе. Благодаря этой любви во мне открылась великая сила, сила, дарующая мне счастье. Я много раз испытывал это большое счастье, радовался до слез, когда видел тебя счастливой и веселой, хотя и было больно все это видеть. Помнишь, ты тогда у озера во время купания видела человека в очках, ты даже испугалась, а ведь это был я, и я все видел. Я видел, как ты загорала, как муж носил тебя на руках и, прости меня, Надюша, видел ваш поцелуй. Нет, я не ревновал. Это чувство я, наверное, утратил. Я скорее радовался и сильно сопереживал вам. Я радовался, когда видел тебя довольной, и огорчался, когда ты была печальна. Мне порой было трудно, очень трудно. Но в то же время я находил в своей жизни и радость. Наверное, я жил неправильно. Да, моя жизнь — это сплошные ошибки, и, если можешь, прости меня». А теперь я прощаюсь с тобой, прощаюсь навсегда. Если мое сердце до самой смерти билось только благодаря любви к тебе, и если эта любовь иногда, возможно, трогала тебя, за это прошу прощения. Надежда была вынуждена прервать чтение, слезы непрерывно капали на письмо. Она старалась сдерживаться, но каждое прочитанное слово болью отзывалось в сердце. «Да почему же такое случается в человеческой жизни?» — подумала Надежда, отложив письмо на минутку. «Ты, Артур, пишешь о счастье. А как я смогу его обрести? Где оно, это счастье-то, без тебя?» Потом она вспомнила, что он еще жив, и эта мысль придала ей силы и надежду еще раз увидеть его, горячо любимого Артура. «Да-да, он еще жив, и я должна его увидеть. Я должна ему сказать, что и во мне любовь к нему не угасла». Размышляя над своей жизнью, над прошлым и настоящим, она через минуту опять продолжила читать. «А теперь забудь меня, моя дорогая Надюша. Спасибо тебе за все. Живите дружно и счастливо. Люби своего Степана. Не пытайся искать мою могилу. Я хочу остаться неизвестным, какими жил в последние годы. Не знаю, почему, но я прожил свою жизнь неправильно. Прощай, моя любимая. Дочитав письмо, Надежда Петровна еще долго сидела за конторским столом, пока не вспомнила, что надо спасти Артура или Алексея Викторовича, как его все называли. Вернувшись домой, Надежда почувствовала себя в нем чужой. «Почему Степана до сих пор нет?» — думала она. «Ведь рабочий-то день давно закончился». Она включила свет, сняла пальто и, переступив порог комнаты, увидела на столе записку и прочитала написанные большими буквами слова. «Меня вызвали в милицию. Не волнуйся, я завтра, наверное, вернусь. Степан». Надежда села на диван и задумалась. 10 лет мы с тобой прожили вместе, Степан. Ты не самый любимый и далеко не самый дорогой для меня, просто уважаемый мной человек». «Конечно, ты не виноват, что нас не связывает настоящая любовь. А может, виноват? Трудно определить, как и из чего рождается эта таинственная сила. Наверное, есть такие клетки в человеке, способные породить эти чувства. С Артуром мы нашли их скоро. Но почему-то в народе принято осуждать и обвинять людей за любовь. Только никто ж не советует и не объясняет, как заставить сердце полюбить или наоборот. А если сердце не принимает кого-то, чем виноват человек?» Надежда Петровна не могла поделиться своими мыслями ни с кем. Ночью, лежа в постели в полном одиночестве, она поняла, что в сознание вкралась предательская мысль. Она вдруг подумала: «Ради чего я должна мучиться всю жизнь, страдать, переносить тяготы разлуки с любимым? Не могу я так больше и не хочу. Мне обязательно надо повидаться с тобой, дорогой Артур. Я готова страдать, ждать и доказать тебе, что и моя любовь жива. Ты постоянно жил в моем сердце даже тогда, когда все считали тебя погибшим. В моем сердце не нашлось места для Степана, и надо будет все ему рассказать. О, как же все сложно! А что с Юрой будет? Если я пойду в милицию и все расскажу, то, наверное, Юру будут судить, а, возможно, и Степана. Да что же мне делать? Ты, судьба, зачем так жестоко? Выходит, я должна выбирать, кого помиловать. А если это не в моих силах? Если я всего лишь хрупкая женщина, и сердце у меня только одно, кого мне из него выбросить? Что ты скажешь, сынок, если узнаешь, что твоя родная мать поставила любимого выше тебя? А чем виноват он, который всю свою жизнь загубил ради любви ко мне? Ведь он, возможно, тоже ждал частицы счастья для себя. Ох, Юра и Артур, пусть люди из закона нас рассудят, а я не могу». Всю ночь Надежда Петровна не сомкнула глаз, а утром отправилась к Саше, чтобы узнать адрес больницы, в которую поместили Нестерова Гофмана. Дорогой она думала, как посмотреть ему в глаза и что сказать. Она строила планы, представляла себе, как они встретятся, и даже шепотом произносила слова, с которыми желала обратиться к Артуру. Но в действительности все произошло по-другому. Нестеров пролежал в больнице 2 дня в тяжелом состоянии, да притом еще и под охраной. Ему неизвестно было, что творилось за стенами больницы. Но зато впервые за многие годы он задумался над своим будущим после смерти. То, что земная жизнь была на исходе, он знал. Знал и то, что после этого наступит вечность. Теперь, после кризиса, когда он опять был способен здраво рассуждать, он вдруг вспомнил, что совершил в своей жизни много грехов. «Простит ли мне Господь мою грешную жизнь?» — подумал он и вспомнил далекое прошлое. Когда-то он, молодой Артур Гофман, тоже чувствовал себя счастливым человеком. Он, познакомившись со своей будущей женой, стал посещать дом молитвы, и это благодаря добрым людям. Тогда он был убежден, что Иисус Христос, Спаситель мира, не оставит его в беде, даже если будет очень трудно. Но он сам, видно, недостаточно верил в своего Спасителя. Болезнь жены настолько подействовала на него, что он засомневался в своей вере и постепенно, днями и годами, все дальше отходил от Бога. Потом любовь к женщине показалась ему превыше всего, и это его сгубило. И вот теперь, только на узкой грани между жизнью и смертью, он вдруг понял, что ошибся. Пока милиция и члены семьи Поповых были заняты сложностями, связанными с несчастным случаем и гражданином Нестеровым, лично с ним произошло еще одно большое чудо. И это чудо сделал Бог. Оно заключалось в следующем. Одна из ухаживающих за Нестеровыми сестра узнала, что его настоящая фамилия Гофман. И когда больной почувствовал себя лучше, она рассказала ему, что до этого работала в городском доме инвалидов, и там она знала женщину с фамилией Гофман. Это известие очень заинтересовало больного. Он начал расспрашивать о возрасте и других данных той женщины и все больше убеждался, что это, возможно, его родная сестра. «Боже! Неужели я перед смертью действительно еще сестру свою увижу?» — подумал Гофман. «Неужели хоть теперь, перед смертью, я смогу кому-то рассказать все, что накопилось в душе?» «Девушка, если можно, сообщите, пожалуйста, той женщине обо мне. Спросите, не знакомо ли ей имя Артур?» «Да, я постараюсь это сделать», — ответила на его просьбу медсестра, и больной Нестеров Гофман начал жить новой надеждой. В минуты, когда здоровье его бывало получше, он только и думал о долгожданной встрече с сестрой. Если он уже многие годы не молился Богу, разве что в очень редких случаях, то теперь, находясь в больнице, он вспомнил, что надо обратиться к нему, своему спасителю. Казалось, Бог услышал его молитвы, потому что уже на другой день после разговора с медсестрой в палату вошла врач и, проверив состояние его здоровья, сказала: «Алексей Викторович, к вам просится на свидание одна женщина, не знаю, кто такая, но я просто не могу отказать. Уж очень она настойчива, да притом инвалид. Как вы сами-то? Согласны на свидание?» «Ох, доктор, да неужели ж это она?» «Кого вы имеете в виду?» «Да сестру мою, с которой в детстве еще мы расстались». «А как звали вашу сестру?» «Мария. Мария Гофман». «Ну, тогда я вас поздравляю, вы действительно встретитесь с сестрой. Только уж не знаю, не повредит ли эта встреча вашему здоровью. Не хочу вас пугать, Алексей Викторович, но у вас сердце пока очень слабое». «Ох, доктор, не откажите. Мне думается, если я действительно увижу свою родную сестру, если смогу ее обнять, то и сердце-то мое поправится». «Это было бы хорошо, да я боюсь обратного. Но будем надеяться на лучшее. Я вам сейчас сделаю укол, и вы встретитесь со своей сестрой». Через 10 минут кто-то широко раскрыл дверь, и Артур Гофман, которого все еще называли Нестеровым, увидел на пороге женщину в инвалидной коляске. За коляской он видел еще кого-то, но его интересовала только Мария. «Вот она какая!» — подумал Артур, увидев постаревшую седую женщину-инвалида. Коляска медленно приближалась к кровати больного. Женщина ни на что не обращала внимания, смотрела только вперед на лежащего перед ней в постели больного. Он тоже начал волноваться, не посмотря на полученный укол. Приподнял голову и вытянул вперед руки, чтобы обнять приближающуюся к нему женщину. Когда коляска вплотную подъехала к кровати, женщина на ней тоже протянула к больному руки, и они, не произнося ни единого слова, крепко обнялись. Они не могли говорить, но каждый чувствовал сердцем, что они не чужие. В дверях стояла медсестра, та самая, которая организовала эту встречу. Она молчала и плакала, потому что без слез невозможно было смотреть на эту трогательную встречу. Больно все видеть было еще и потому, что старая женщина была без ног. В момент, когда она склонилась к больному, туловище ее почти вывалилось из коляски. Все это видела стоящая в дверях медсестра. «Артур, Артур! Артур!» — повторяла негромко женщина, не отпуская больного. Оба плакали. И только когда к ним подошла медсестра, чтобы помочь женщине, они наконец-то отпустили друг друга. Как уже было сказано, они не могли узнать друг друга. Он, Артур Гофман, тогда, во время их разлуки, был ребенком, а Мария тоже была еще молодой девчонкой. Теперь же, после очень волнительной встречи в больнице, они не могли сразу все рассказать друг другу. Но после недолгого отдыха, после того, как пообедали и больной Артур немного успокоился, Мария, которая действительно была его сестрой, опять явилась в палату для долгого разговора с братом. Она начала рассказывать ему о себе. Когда нас, как и всех немцев, в начале войны эвакуировали за Волгу в Казахстан, в числе несчастных была и наша семья. Уже тогда мы были без отца. Его арестовали раньше, как врага народа. Поэтому наша бедная мать с тремя детьми была вынуждена следовать в неизвестное будущее без мужа. Мне тогда 11 было. Вторым был ты, а младшей нашей Юстине тогда исполнилось 4 годика. Мы, имея при себе только самое необходимое, следовали в переполненном вагоне товарняка по направлению на восток. Куда нас везли, точно никто не знал. Вагон, да как и весь поезд, был ужасно переполнен и перегружен. В одних вагонах ехали люди, в других везли разное заводское оборудование, станки, а в третьих никому неизвестный груз. Поезд останавливался часто, иногда по несколько часов простаивал на станциях, где еще и дополнительные вагоны прицепляли. И на каждой станции копошились растревоженные войной люди. Они плакали, просили о помощи, и каждая мать переживала за своих детей. Самым же страшным было то, что время от времени самолеты бомбили и обстреливали поезд, особенно в начале пути, недалеко от Волги. Помню, как мы сидели в одном углу вагона, и наша мама молилась. Она старалась не показывать своих слез, чтобы не тревожить нас, детей. И вот опять послышались взрывы, поезд резко затормозил и остановился. Когда некоторые пассажиры сошли, чтобы узнать причину остановки, им объявили, что вражеские самолеты настолько разбомбили станцию, что поезд не может следовать дальше. Несколько дней он стоял в тупике. Люди выходили из душного вагона, чтобы подышать свежим воздухом, найти где-нибудь питьевую воду и каким-то образом приготовить для детей пищу. Из-за жары и многих других причин люди заболевали, а некоторые умирали непосредственно в пути. У многих закончились продукты, и дети плакали, прося хоть кусочек хлеба. В числе таких самых бедных была и наша семья. Когда поезд наконец тронулся, следуя дальше, на восток, люди обрадовались, потому что линия фронта оказалась позади. Но то, что нас ожидало впереди, было не лучше. Поезда опять простаивали в тупиках, причем долго. Люди расходились, искали, где можно было бы что-то купить, а некоторые ходили по дворам и просили милостыню у местных жителей. Обстановка среди переселенцев становилась критической. Вот тогда и пришла наша самая большая беда. Ты, Артур, возможно, не помнишь, но я до конца своей жизни не забуду то страшное время. Когда поезд долгое время стоял на одном месте, мама нас высадила и, взяв нашу младшую сестренку на руки, сказала: «Дети, нам надо где-то найти место для дальнейшей жизни. Здесь, в товарном вагоне, мы дольше жить не можем. У нас больше ничего нет, ни хлеба, ни других продуктов». Но, как я узнала после, наша мама была еще и больна. Сама она говорить об этом не хотела, чтобы нас не тревожить. Так мать повела нас по направлению к небольшому населенному пункту. Это был даже не село, а скорее хутор, казахский аул, состоящий из 1,5 десятка землянок. Наша мама от усталости и болезни уже не могла нести Юстину на руках, поэтому вела ее за руку от одного дома к другому. Она плохо знала русский язык, а живущие там казахи еще хуже. поэтому она не смогла им все объяснить. Но, тем не менее, они поняли, что она одна из переселенцев и просит продуктов для детей. Я помню, как я тогда устала и как ужасно хотелось есть. После обхода всех землянок в нашем вещевом мешке оказалось несколько десятков картофелин, две свеклы и даже одна лепешка. И еще несколько маленьких кусочков таких же лепешек мы сразу съели. Некоторые пожилые люди на нас смотрели с жалостью, а иные враждебно, когда узнали, что мы немцы. Кроме этих продуктов, у нас была при себе еще и бутылка с водой. Мы наполнили ее у единственного в хуторе колодца. К вечеру наша мама почувствовала себя очень плохо. Когда нас никто не впустил к себе на ночлег, мама сказала, останавливаясь на улице: «Дети, нам надо скорее найти место, где бы мы смогли переночевать. Мы все очень устали, поэтому я вас поведу вон туда, к стогу соломы. Там мы проведем ночь. А завтра, возможно, мне будет получше, и мы подумаем, как жить дальше». Мы подошли к тому стогу, вырвали руками солому, сколько смогли, и, подстелив ее под себя, уселись, чтобы отдохнуть. А вскоре все заснули. Все, кроме мамы. У нее сильно болела голова и была температура. Утром она мне сказала: «Мария, я очень больна и не смогу идти с вами. Пусть Юстина останется со мной, а вы с Артуром идите-ка опять в поселок. Возможно, Бог и добрые люди пожалеют вас и накормят. Просите, протягивая к ним ручки, и если вам что-то дадут, не забудьте поблагодарить, а я буду молиться за вас. А теперь идите». Когда я взяла тебя за руку и повела, мама вдруг громко позвала: «Детки мои милые, вернитесь!» Мы отошли всего на десяток метров, и когда вернулись, то я увидела, что наша мама плачет. Мы подошли к ней совсем близко, и тогда она сказала, положив левую руку на мою голову, а правую — на твою: «Простите, что я вас не поцелую, дети. Я этого не делаю, потому что не хочу вас заразить. У меня, наверное, тиф». Мы смотрели на маму и не знали, что она имеет в виду. По ее щекам непрерывно текли слезы. Я до сих пор вижу ее глаза, Артур. Она в тот момент, наверное, прощалась с нами. И прежде чем нас отпустить, тогда сказала, обращаясь ко мне: «Мария, ты старшая, поэтому прошу тебя, постарайся всегда помогать Артуру и Юстине, не обижай их и не разлучайся с ними. А еще очень прошу, милые мои детки, не забывайте Бога. Просите помощи у Него и никогда не забывайте благодарить, молитесь, как я вас учила. А теперь-ка идите». Мария прервала свой рассказ. Уж очень трудно ей было все заново повторять, все вспоминать и пересказывать. Она отпила из стакана несколько глотков воды, вытерла слезы и, посмотрев на больного брата, продолжала: «Так вот, пошли мы тогда с тобой и не знали, что уже никогда не увидим нашу маму живой». Мария опять умолкла, она просто не могла говорить вслух, потому что в горле стоял ком. Она эту историю уже рассказывала раньше другим людям, но теперь перед нею сидел он, Артур, тот, с которым она тогда и ушла от своей матери. Этот лежащий теперь в постели, больной и старый человек с чужой фамилией, тогда тоже потерял маму. Теперь и его слезы капали на подушку. «Ладно, Артур, не расстраивайся, но прежде чем продолжу рассказ, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ты Богу молишься?» Артур вытер слезы и тихо ответил: «Мария, я очень грешен, действительно редко молюсь. Не знаю почему, но одно время даже сомневался в существовании Бога». «О, это очень печально, братик мой», — протянула Мария. «Ведь мама так просила, чтобы мы не забывали его Отца Небесного. Но, надеюсь, сегодня ты не сомневаешься в его существовании, так это или нет?» «Мария, твой рассказ, наша общая биография, которую я почти не помню, все трогает меня до глубины души. Теперь я понимаю, для чего заболел и попал в больницу. Ты должна была меня встретить. Это и есть желание Бога, и, возможно, даже его ответ на молитвы нашей матери. Я хочу исправить свою жизнь и опять стать настоящим христианином». «А вот за это спасибо тебе, Артур», — обрадовалась Мария. «Спасибо нашему Спасителю, что он так постарался свести нас вместе». Мария поправила одеяло, погладила рукой Артура по щеке и опять продолжала рассказ о прошлом. «Да, Артур, когда мы с тобой вечером вернулись к стогу соломы, мы увидели, что наша мама умерла». «Я помню это», — отозвался больной, и на его глазах опять выступили слезы. «Да, такое не забывается», — согласилась Мария и продолжала. «Ты помнишь, как мы плакали и страдали, а как мы маму хоронили? Помнишь?» «Нет, очень смутно», — покачал головой Артур. «Ну, тогда слушай дальше. Знаешь, когда я увидела, как наша маленькая сестренка Юстина сидела рядом с мертвой матерью и со слезами просила хлеба, я так опечалилась, что не знала, как и жить дальше. Я не только плакала, я бросилась на грудь покойной мамы и кричала: «Мама, проснись! Мы без тебя не можем!» Я тогда призывала на помощь Спасителя Иисуса Христа, потому что Он был единственным, кто мог бы нам помочь. Мы никому не были нужны. Бедные люди, живущие в том казахском ауле, тоже не интересовались нами. Но, к счастью, они нам все же что-то давали. Но ты, Артур, послушай, как мы хоронили маму. «Да, я немного помню, но ты рассказывай дальше». Голос Артура дрожал. «Тогда стояла жаркая погода», — продолжила Мария, «и поэтому нам надо было как можно скорее нашу маму похоронить. Тогда, после того, как мы выплакали все слезы, я взяла вас, младших, за руки и пошла к ближайшему лесу, чтобы отыскать там место для захоронения мамы. Поезд, которым мы следовали, к тому времени уже ушел, и мы остались одни. Так вот, нашла я в лесу подходящее место и сразу же начала разгребать землю для могилы. Но грунт скоро стал твердым, я не могла рыть руками без лопаты. Вы с Юстиной все время находились рядом и даже не знали, для чего я ковырялась в земле. Потом я вас оставила, сама вернулась к стогу, где лежала мама и наш чемодан. Я достала из чемодана большой кухонный нож и опять вошла к вам в лес, чтобы продолжать копать с помощью ножа. В это время уже наступил вечер. Когда почти стемнело, я повела вас обратно к месту, где лежала мама. Ее лицо уже распухло и было неузнаваемо. Чтобы ночью ее не тронули хищники, я накрыла ее слоем соломы. Мы, я, ты, Юстина, тоже вырыли себе в соломе яму наподобие берлоги и там спали, плотно прижавшись друг к другу. Утром мы рано проснулись и учуяли неприятный запах. Как мы скоро поняли, он исходил от покойной. Юстина плакала. Я дала ей кусочек лепешки, одну картофелину и попросила тебя помочь мне тащить нашу маму к лесу. Ты был еще очень мал и слаб, но не отказался. Взявшись за мамины руки, мы тянули ее по направлению к лесу, только Юстина ничего не понимала. Она не переставала плакать и медленно шла за нами. С напряжением, частыми остановками мы, наконец, достигли того места, где хотели похоронить маму. Мария прервала свой рассказ, потому что в палату вошла медсестра. Она посмотрела на нее, затем на больного Артура и, обращаясь к нему, спросила: «Как вы себя чувствуете, Алексей Викторович? Вам ничего не нужно?» «Нет, спасибо», — ответил больной, но медсестра заметила, что он чувствовал себя плохо. Заметила и то, что в его глазах стоят слезы. «Ну ладно, если что нужно будет, позвоните». «Хорошо», — ответил больной, и медсестра вышла. Мария продолжила. Положив маму в тени под большим деревом, я продолжала копать могилу. Ты, Артур, старался мне помогать. Тоже выгребал ручонками землю и все время спрашивал, сколько еще рыть. Я очень устала, притом сильно смозолила правую руку об нож. Мозоль лопнула, и поэтому стало очень больно. Я делала короткие перерывы для того, чтобы глотнуть из бутылки воды, а потом копала дальше. Но как я ни старалась, как ни напрягала все силы, вырытая яма все еще была слишком мала для могилы. Честно говоря, я и не знала, какой глубины она должна быть. Когда уже не было больше сил, а вы с Юстиной только плакали, я тоже зарыдала, отбросив в сторону нож. Я вспомнила, как мама меня учила молиться и как тогда советовала: «Если тебе, Мария, будет очень трудно в жизни, обращайся к Богу». Теперь, когда я окончательно растерялась, когда утратила последние силы и надежду, я так и поступила, как советовала мама. Я встала на колени и, сложив руки, произнесла громко, смотря на небо: «Любимый Спаситель Иисус Христос, помоги нам! Не оставь нас одних на этом свете!» И что ты думаешь, Артур? Мне стало легче на душе. Мне показалось, что силы вернулись ко мне. Я смогла успокоиться, и мы с тобой положили маму в яму. Я говорю «яму», потому что и могилой-то ее нельзя было назвать. Положив маму на дно, мы накрыли ее сверху соломой и закидали землей. Честно говоря, засыпала ее я одна, потому что ты при этом ругал меня и даже пытался не загребать, а наоборот сбрасывать землю спокойной матери. Мы все трое были грязными, с заплаканными глазами, но не обращали на это внимания. Мы хоронили маму. И это было нашим самым большим несчастьем. Через несколько часов мы закончили работу и медленной походкой, едва переставляя ноги, пошли к месту нашего пристанища, которое стало нашим домом. А на другой день мы опять пошли по дворам просить милостыню. Сочувствующие нам люди давали что-то съедобное — картошку, морковку, маленькие лепешки. Мы все съедали на ходу. Когда люди видели, что у нас уже что-то было в мешочке, то не давали ничего. Обычно в послеобеденное время или уж вечером мы ходили к могиле мамы. Мы там плакали, а я еще и молилась. Но уже на третий день я увидела, что какой-то зверь, вероятно, хищник, разгреб землю. От могилы все еще исходил резкий запах — поэтому звери, наверное, и нашли это место. Увидев разоренную могилу, я зарыла яму и долго искала камни, чтобы положить их сверху. Так повторялось несколько раз. И каждый раз я накладывала на холмик все больше камней. А очень скоро нас настигла еще одна беда. Внезапно заболела Юстина. Когда я это заметила, мы с тобой отнесли ее в аул к людям, но нас никто не впускал в дом. Мы несли Юстину на руках, но вскоре были вынуждены оставить ее. Мы заметили место недалеко от колодца, положили ее на зеленую траву и ушли. Я тогда надеялась, что ее все же кто-то возьмет в дом, но на другое утро несчастной нашей сестренки на старом месте не было. И куда она делась, что с ней стало, я и до сегодня не знаю. Вот так все и было, Артур. Однако это ж еще не все. Когда-нибудь, в другой раз, я расскажу тебе еще очень многое. А пока хватит, ты устал. Прости, что так тебя растревожило. Постой-ка, Мария, а ты мне еще не сказала, где и как ноги потеряла. Как мы расстались, я тоже не знаю. «А ты что, еще можешь слушать?» — спросила недоумевающая Мария. «Смогу», — кивнул Артур. «Рассказывай, не обращай внимания, если я буду плохо выглядеть». «Ну, ладно», — расскажу еще самое главное. Слушай. Дальше случилось вот что. Когда мы оказались полными сиротами, и Юстины с нами уже не было, я ходила с тобой на станцию. Там, когда прибывали поезда, всегда находились люди, и мы у них просили милостыню. Ты неотлучно следовал за мною, но иногда я останавливался с протянутой рукой перед незнакомцем, прося кусочек хлеба. Мы ходили на вокзал часто, а к стогу соломы возвращались только ночевать. Но вот однажды, когда мы опять были на станции и заняты привычным делом, я вдруг обнаружила, что тебя рядом нет. Я стала тебя звать, осматривалась, но не находила. Сначала я подумала, что ты, возможно, залез в вагон, мы иногда так делали, но теперь ты куда-то отлучился один. «Артур!» — кричала я, но ты не отзывался. Я помню, на путях стоял поезд, и я вдруг подумала, что ты, возможно, под ним перебежал на другую сторону, мы с тобой частенько так делали. Тогда я решила залезть под поезд, пока он стоит, и перебежать на другую сторону, чтобы поискать тебя. Но на этот раз со мной произошла беда. Мое драное платье под вагоном где-то зацепилось. Я не смогла сразу освободиться, а поезд тем временем тронулся. Я еще помню, как от страха дернулась вперед, хотела выскочить из-под вагона. А ноги оказались под колесами. Их отрезало. Чуть ниже коленок. Я потеряла сознание, даже не помню, как и кто меня тогда спас. Только после я каждый день молилась и просила Господа, чтобы Он меня сохранил и подарил здоровье. «Мария, а что стало со мной, ты знаешь?» «А вот этого не знаю, братик. Скажу откровенно, всю жизнь мучилась этим вопросом и всегда просила в молитвах: «Великий Бог, предоставь мне возможность когда-нибудь встретиться с братом. А теперь, как видишь, мы друг друга нашли. Ну разве ж это не чудо?» «Да, Мария, ты права, это великое чудо», — согласился Артур. «Знаешь, я теперь думаю, что молитвы нашей матери и сегодня влияют на нашу жизнь». «Это точно, Артур», — кивнула Мария. «Бог всюду с нами, только мы-то вот не должны сомневаться в его существовании». «Ох, Мария, права ты. Только я настолько провинился перед Богом, что и не знаю, простит ли он мне мои грехи». «А вот в этом как раз ты и не должен сомневаться, дорогой мой. Бог прощает нам все, если мы об этом его попросим, покаемся, если...» «Эх, Мария», — покачал головой Артур, — «ты же не знаешь, какие грехи я совершил. Я, наверное, самый ничтожный человек на этом свете, да прежде всего потому, что долго, нет, даже не годами, а в течение всей жизни нарушал Божьи законы». «Артур, мы все грешны», — произнесла Мария, — «но Иисус Христос для того и пришел на землю, чтобы спасти грешников, да ведь ты и сам это знаешь». «Да, Мария, знаю. Но я знаю и то, что написано в Библии об отпадении от веры. Кажется, в 6 главе послания к евреям написано: «Невозможно однажды просвещенных и отпадших опять обновлять покаянием». «Артур, а зачем ты ищешь в Библии не спасение, а погибель?» — удивленно спросила Мария. «Да потому что я очень плохой человек», — сокрушенно отозвался он. «И я совершил непростительный грех, понимаешь?» «Нет, Артур, не понимаю. Еще раз повторяю. Мы с тобой не все понимаем, что написано в Библии, но поверь мне, Бог и не спросит с нас того, чего мы не понимаем. Для нас достаточно того, что мы знаем и понимаем». А прежде всего то, что Иисус Христос — наш Спаситель. Нужно покаяться в совершенном грехе, попросить прощения и верить Господу. Тогда Он все простит. Надо верить в это, Артур! — горячо закончила Мария. «А как быть?» — спросил он полным сомнений голосом. Если я однажды отпал, да притом так глубоко, что и не знаю, как выкарабкаться, подумай сама, ведь я многие годы жил с любовью к другой женщине, о которой я тебе рассказал. Я любил ее, а у меня дома была законная жена. Да, она была больна, но ведь это не давало мне права на измену. Она меня же тоже когда-то любила, заботилась обо мне, верила в мою любовь к ней. А я что сделал? Скажи, Мария, да можно ли простить такой грех? Как мне очистить свою грязную душу, если она, моя несчастная жена, давно из жизни ушла? У кого мне попросить прощения, если не у нее? Да, я согласен со всем. Я не должен был искать любви с другой. Но ведь так случилось. И скажу тебе честно, Мария, эта моя преступная любовь была очень сильной. Я знаю, с моей смертью она оборвется, и это хорошо. Но теперь скажи-ка, как мне поступать дальше? Как мне умирать, если я не попросил прощения у моей больной жены? Да, она лишилась разума, она не знала, что творила. Но ведь я-то был ее здравомыслящим мужем. Я и ей когда-то обещал всю свою любовь до самой смерти. А что сделал? Ну, скажи, Мария, имею ли я право на помилование? Или ты хочешь сказать, что в послании к евреям написано неправильно, что эту главу читать не надо? Нет, Артур, этого я не хочу сказать, — спокойно возразила Мария. Но я тебя очень прошу, вспомни и другие места из Библии. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так что, дорогой мой, не надо искать в Библии того, что угодно дьяволу, а необходимо искать то, что нужно для спасения. Возможно, ты права, — задумчиво протянул Артур. Однако мне трудно на что-то ориентироваться. «Ах, Артур, да неужели ты думаешь, что для тебя нет спасения? Ведь только то, что ты признаешь себя виноватым, уже есть покаяние. Остается только поверить, что Иисус пролил свою кровь из-за твои грехи, что Он готов тебя простить, если ты Его об этом попросишь. Тогда ты получишь, наконец, покой душе. А чтобы это случилось, мы с тобой сейчас помолимся. Как ты думаешь, согласен?» «Да, Мария, согласен». Артур знал свою вину и поэтому молился совершенно откровенно, с верой и надеждой, что великий Бог простит ему все. Надежда Петровна спешила в больницу. Здание она нашла быстро. Но чем ближе подходила к нему, тем сильнее билось ее сердце. Сразу войти в больничный корпус она не смогла. В ее душе творилось что-то непонятное. Она даже не была уверена, сможет ли вообще заговорить с Артуром или Алексеем Викторовичем. Присев на скамейку недалеко от главного входа, она перевела взгляд на окна, как будто там могла увидеть того, которого так любила. Надежде вспомнился случай, как ей в палату принесли цветы, только она тогда лежала в другой больнице. Теперь, вспоминая о том, она не могла понять, как Артур все это смог сделать для нее, в то время как она его презирала. Посидев несколько минут для того, чтобы успокоить нервы, Надежда поднялась и решительно направилась ко входу. «Девушка, скажите, пожалуйста, в какой палате лежит больной Нестеров?» — спросила она, обращаясь к работнице регистратуры. «А что у него?» «Ух, не знаю точно. По-моему, что-то с сердцем». Дежурная подошла к телефону, с кем-то связалась, после чего сказала: «Больной Нестеров лежит в 5-й палате на 1-м этаже, но свидания с ним не разрешены. К нему нельзя». «Как это нельзя?» — недоумевающе спросила Надежда. «Очень просто. Главврач запретил. При том, как он сам сказал, больной не желает, чтобы его навещали. Кроме сына он никого не хочет видеть». «Как сына?» — удивленно спросила Надежда. «Не знаю как. А вы, собственно, кем ему приходитесь?» Надежда умолкла. Она не знала, что ей ответить. Чуть подумав, спросила. «Девушка, а когда можно будет к нему заходить?» «Этого я не знаю. Обращайтесь к главврачу. Возможно, он вам ответит на этот вопрос». Надежде хотелось плакать от огорчения. Она так ждала этого свидания, так часто о нем мечтала. А теперь, когда наконец нашла своего любимого, ей не разрешают даже поговорить с ним. «Как же мне быть дальше?» — растерянно думала она. Еще постояв в коридоре какое-то время, она решила обратиться к главврачу, как и посоветовала дежурная. Когда, наконец, она смогла пройти в кабинет главного врача и со слезами рассказать придуманную историю, тот разрешил ей прийти завтра. А почему не сегодня, не сказал. Все это озадачило Надежду. С ней так много случилось в последние дни, что в голове все перепуталось. Душевная боль, печали и тоска царили в сердце, и слезы, казалось, она уже все выплакала. Но что делать? Ей надо было поговорить с Артуром, но ей этого пока не разрешили. Она была вынуждена возвратиться домой, к Степану. Все это было уже очень сложно и ужасно трудно для Надежды. Дома был муж, взрослые дети, сын Юра находился в милиции, а она словно забыла обо всем. Только своего Артура, с которым, собственно, и не жила, она не могла забыть. На следующий день, когда Надежда опять появилась в больнице, ей, наконец, разрешили пройти в палату, где лежал больной Нестеров. «Наконец-то!» — подумала она, но в тот же момент ее сердце так застучало, что она была вынуждена остановиться и отдышаться. «Ох, Артур, Артур, как я тебе все объясню, чтобы ты поверил в мою любовь? Сможешь ли ты меня понять?» Потянув за дверную ручку и открыв дверь, Надежда сразу же увидела кровать и лежащего на ней человека. Он был бледен и очень похудел, как показалось Надежде. Лицо, как всегда, было очень некрасивым, только губы больного теперь были не красными, а скорее синеватыми. Он лежал на спине с закрытыми глазами. Рядом, между тумбочкой и кроватью, на высокой подставке стояла капельница. Надежда заплакала и тихо на цыпочках приблизилась к нему. Свободный стул стоял рядом, и она, опустившись на него, смотрела больному в лицо. Достав из сумочки три розы, она положила их на тумбочку и стала ждать. Время от времени она вытирала слезы и, глядя на Артура, думала о прошлом. Наконец больной открыл глаза, и его взгляд устремился на лицо сидящей перед ним женщины. Первое мгновение он подумал, что это Мария, но в следующую же секунду понял, что перед ним совершенно другая. Лежащие на тумбочке розы он тоже увидел. «Надежда Петровна!» — тихо прошептал больной, и на его глазах появились слезы. Она не выдержала и, наклонившись, поцеловала его. «А это уже зря, Надежда Петровна!» — сказал он, не реагируя на ее поцелуй. «Артур, любимый, не говори так, я люблю тебя по-прежнему. Я все эти годы жила тобой, а ты говоришь, зря». «Да, Надюша, возможно, оно и так», — он говорил чуть слышно. «Я тоже не мог жить вдали от тебя, поэтому все и случилось. Но мы с тобой права не имели на эту любовь, ты же это знаешь». Мы даже не должны были думать друг о друге, не то что любить. «Да что ты говоришь, Артур, милый мой? Что мы не имели права на нашу любовь, я и сама знаю, но ведь сердцу-то не прикажешь». «А кому ты это говоришь, Надюша? Любовь сильна и не хочет признавать законов. Но мы-то люди, получившие разум, не должны руководствоваться лишь эмоциями да зовом тела. Мы должны думать о вечности, о душе, а мы с тобой, к сожалению, забыли. Артур, о чем ты говоришь? Мне кажется, что я разговариваю не с тобой, а с совершенно другим человеком. Надюш, ты не ошибаешься, я очень хочу стать другим. Хочу исправить ошибки прошлого, да не только это. Хочу попросить и тебя начать новую жизнь. Жизнь честную, справедливую, да с верой в Бога. Неужели это ты, Артур? Неужели ты так изменился? Да, Надюш, еще раз повторяю. Я не должен оставаться прежним, иначе мы очень скоро расстанемся навсегда. А я этого не хочу. Я хочу быть с тобой рядом и после смерти, понимаешь? Значит, ты перечеркиваешь нашу прежнюю любовь, да? Стараешься забыть ее? Хочешь сказать, что она не существовала? Нет, моя дорогая, пока я жив, жива и моя любовь к тебе. Но она должна быть другой, понимаешь? Мы с тобой всю жизнь заботились о земном, но, к сожалению, о вечности забыли. И больше всех в этом виноват я. Я верующий человек, а жить по Божьим законам не захотел. Я, будучи женатым, искал приключения на стороне, с другой. Искал удовольствие, когда Иисус пострадал за мои грехи. Он жизнь отдал за меня, за то и для того, чтобы вытащить меня из греха, спасти от вечной смерти. Да, Надежда, мы любили друг друга, но мы не должны были пренебрегать любовью Христа. Он не искал удовольствий для себя, поэтому и мы должны были жить по справедливости, по его законам, а мы этого не сделали. Преступники мы, следовательно, должны пострадать, чтобы искупить вину перед Богом. Артур, да в чем я провинилась? Ну скажи, ты так говоришь, будто мы действительно преступники. Да разве любовь преступление? Мы ведь и не жили вместе, не имели возможности быть вместе, только в душе хранили свою любовь друг к другу. Да разве это запретно? Ну как я должна была освободиться от своей любви к тебе? Ну скажи. Неужели ты меня не понимаешь? Ведь ты сам столько лет страдал, не причиняя другим зла. Даже не пытался со мной заговорить, избегал меня. А я жила и мучилась. Ты не хотел разлучать меня со Степаном, но не знал, что с тобой бы я уехал хоть на край света, чтобы жить в любви. Ведь я теперь знаю, что и ты был такого же мнения. Ты все эти годы жертвовал собой. А ради чего? Как мы были бы счастливы, если бы ты хоть однажды сказал: «Надежда, я твой Артур». Почему ты этого не сделал? Почему ты мучился, когда и я не находила покоя в душе, а? Надюш, я тебе уже сказал, права на эту любовь мы не имели. Жили мы с тобой незаконно и любили не так, как надо было. А, следовательно, должна освободиться от всего, что связывало нас в прошлом. «Освободиться, говоришь? О, дорогой Артур!» Надежда Петровна внезапно смолкла и отвернулась. Артур видел, как она подняла руки к лицу и услышал ее рыдание. Видя это, он не выдержал, тоже часто задышал, прикрыл ладонями лицо и заплакал, как ребенок. Через мгновение, которое ему показалось вечностью, он протянул к любимой руки и громко позвал. «Надюш, милая моя, ну ты зачем меня так мучаешь? Пойми же, в сердце моем горит неугасаемое пламя любви к тебе. Да-да, не просто тлеет, горит. Иначе как бы я жил все эти годы? Но ведь теперь, после долгих мучений, жизнь моя к концу приходит». А я не могу больше так жить, поэтому очень тебя прошу, прости меня. Прости, слышишь? Прости, что не открылся тебе, что жил тобой в своих мыслях и собственной фантазии в то время, как ты жила с другим. Ты ни в чем не виновата. Ты была лучше меня, прежде всего потому, что уехала от меня тогда, когда я не сумел справиться со своей любовью». Я и сегодня, увидев тебя, не хотел говорить обо всем этом, но ты, моя дорогая Надюша, опять заставляешь мое сердце страдать. Наклонись ко мне, я обниму тебя, поцелую, если ты не побрезгуешь, а затем уходи, немедленно. Надежда резко обернулась и, опустившись на колени, прильнула к груди Артура. Она так рыдала, что вздрагивала всем телом, как в лихорадке. Артур с трудом произнес: «Спасибо, Надюш, А теперь попрощаемся. Только прежде, чем ты уйдешь, хочу тебе высказать свою последнюю просьбу. Пожалуйста, Надюш, обратись со всеми трудностями к Богу. Поверь мне, только Он в состоянии нам помочь. И если ты хочешь, чтобы наша любовь продолжалась, полюби и Его, нашего общего Спасителя». Надежда не могла говорить, но таким необычным взглядом смотрела Артуру в глаза, что тот остался доволен. Он видел, что ее душа была готова к покаянию. «А теперь, Надюш, разреши мне тебя поцеловать». Всего минуту или даже секунды эти несчастные, любящие друг друга люди еще побыли одни, как в палату вошла дежурная медсестра. Возможно, она увидела по приборам в своем кабинете, как прерывисто стучало сердце больного, поэтому она очень спешила и сразу же попросила, чтобы посетительница покинула палату. Надежда Петровна послушно ушла, но, оказавшись в коридоре, увидела женщину в инвалидной коляске. Та, казалось, ей ждала ее. Мария, увидев заплаканное лицо Надежды, сразу спросила, прежде чем та успела пройти мимо: «Женщина, что случилось? Больному очень плохо, да?» «Не знаю», — ответила Надежда Петровна и хотела идти дальше, но женщина-инвалид задержала ее, протянув к ней руку. «Подождите, пожалуйста, не уходите, мне необходимо с вами поговорить», — попросила она, глядя на незнакомку, и прибавила: «Вот, садитесь на свободный стул». Надежде неудобно было уходить, и только ради уважения к ней она послушно села рядом, вытерла слезы и была готова слушать. Только вот говорить ей ни о чем не хотелось. После того, что она услышала в палате, ей нужно было побыть одной, все осмыслить, проработать в своей голове, найти в себе силы для дальнейшей жизни. «Ну так о чем вы хотите поговорить?» — спросила Надежда, а сама подумала: «Что еще нужно этой женщине-инвалиду? Почему она интересуется здоровьем Артура?» «Прежде всего, извините, что задерживаю вас», — умоляющим голосом произнесла Мария. «Но если позволите спросить, то кем вы приходитесь больному, которого называют Нестеровым?» «А вы кем ему доводитесь?» — вопросом на вопрос ответила Надежда. «Представьте себе. Мне тоже интересно узнать, кто вы такая». «А, да, конечно, вы меня не знаете», — отозвалась Мария. «Я только недавно узнала, что мой брат живет здесь, в этих краях. Между прочим, мы почти всю жизнь прожили раздельно, потому что не знали о существовании друг друга. Представляете, как это обидно?» «О, да, это я себе представляю», — ответила Надежда и подумала, как же схожи их судьбы. «Вы, как мне думается, знакомы с моим братом, а я, хотя ему и родная сестра, представьте себе, вообще не знаю ничего о его жизни. Он тяжело болен, меня к нему не пускают. А вы, не знаю, как вас зовут, только что имели возможность с ним поговорить. Скажите же, что с ним случилось? Почему вы так взволнованы? Вы его родственница?» «Нет-нет, я не родственница, но хорошо знаю Алексея Викторовича». Сказав это, Надежда вдруг вспомнила, что не имеет права разглашать то, что ее связывает с этим человеком. Она внезапно умолкла, опустила голову и уже пожалела, что заговорила с женщиной, которая называлась его сестрой. «Почему-то он никогда не говорил мне, что у него есть сестра», — подумала Надежда. «Но почему же вы тогда плачете?» — спросила ее женщина и прибавила: «Интересно, а почему его все называют Нестеровым и Алексеем Викторовичем?» «Этого я не знаю, женщина», — поспешно ответила Надежда и поднялась, чтобы покинуть больницу. «Как вас зовут?» — еще успела спросить ей вслед Мария, но собеседница закрыла за собой дверь. Ответа уже не последовало. Надежда поспешно ушла. Она не могла и не хотела разговаривать с кем-то, когда сама не знала, как жить дальше. Домой Надежда вернулась уже поздно вечером. Пока ехала, надеялась, что Степан уже отдыхает, не дождавшись ее, но оказалось, что это не так. Она издали увидела во всех окнах свет, что еще больше ее встревожило. Как только она вошла в прихожую и начала снимать верхнюю одежду, из кухни вышел Степан. «Ну что, явилась? Вспомнила, что у тебя есть муж? Или пришла потому, что ночевать негде?» «Степа, а почему ты меня так встречаешь?» — спросила Надежда и почувствовала в себе такую обиду, что не знала, как и продолжать разговор. Она сразу заметила, что Степан пьян. Раньше такого никогда не бывало, а теперь, в последнее время, повторялось все чаще. «А как ты хотела, чтобы я тебя встретил? Чтобы радовался твоему приходу, да, когда ты где-то шляешься, да не зная с кем? Ты хоть сама-то знаешь, что творишь? Сегодня уже с работы приходили, спрашивали про тебя, а ты где-то гуляешь. Ты не только о муже забыла, даже о родном сыне. Вот, читай!» — сказал Степан, протягивая жене лист бумаги. Надежда молча взяла ее, прочитала и заплакала. Это было письмо от Юры. «Мама, я нахожусь под следствием в городской тюрьме. Причина тебе известна. Но мне очень нужны некоторые вещи. Смотри, наоборот, я все перечислил. А еще мне хочется на прощание повидаться с тобой. Если можно, то приезжай на 2 дня. Ночевать можно в небольшой гостинице, недалеко от тюрьмы. Дело в том, мам, что завтра или послезавтра будет суд. Я точно еще не знаю, поэтому и прошу, чтобы ты приехала на 2 дня, если, конечно, это тебя интересует. Прости, что так пишу. Но, честное слово, мне кажется, мы видимся слишком редко. Как там вы и тот сторож? Его уже освободили? Ну, ладно. Приедешь, и мы обо всем поговорим. До свидания. Твой сын Юра». Прочитав письмо, Надежда молча прошла на кухню и села за стол, чтобы все обдумать. В ее душе уже столько всего накопилось, что нервы больше не выдерживали. В больнице Артур, который, как ей казалось, тоже отказывался от нее. Сын в тюрьме, на работе ею недовольны, и плюс ко всему дома еще и пьяный муж. «Как я все это переживу!» — подумала Надежда и вспомнила, что Артур посоветовал ей обратиться к Богу. «Ох, как все трудно-то! А, возможно, это действительно наказание от Бога. Но за какие грехи-то? Ведь я никого не убивала, не грабила, не пьянствовала. Ну, а если хранила в своем сердце любовь к человеку, так почему это должно быть преступлением? Разве только то, что вышла замуж за одного, когда любила другого? Неужели только за это меня теперь карает Господь?» Всего несколько минут Надежда побыла одна, как на кухне опять появился Степан. «Ну так что, завтра опять в город поедешь?» «Ой, Степ, ну не ругай меня, пожалуйста, мне и так очень тяжело на душе». «Это ты мне уже 100 раз говорила. Тебе тяжело, мне тебя не понять и прочее. А мне, думаешь, легко? Люди уж надо мной смеются. Говорят, дурак, что на ней женился. А я терплю. Все жду, что ты образумишься. Ну, что молчишь? Или я неправильно говорю?» «Степа, ну что мне делать, скажи? Возможно, я и виновата. Но что мне делать, чтобы все стало по-другому?» «А ты подумай. Только думай-ка скорее, пока не поздно, а то ведь и мое терпение может лопнуть». «Эх, дурак я, что с тобой живу!» — произнес Степан злобно и, бросив на стол скомканное полотенце, вышел из кухни. На другой день, после того, как Надежда Петровна в очередной раз отпросилась с работы, она опять отправилась в город, на этот раз к сыну. Возможно, это было и к лучшему. Ей нужна была другая обстановка, другие проблемы, чтобы отключиться от мысли об Артуре и этим, наконец, обрести покой. Но станет ли легче на душе, если прибавятся и другие неприятности? Свидание ей разрешили. Они с сыном поговорили о многом. Она передала, что он просил, но покой от этого свидания не обрела, скорее наоборот. Надежде становилось все тяжелее и страшнее. «Хорошо, хоть Валя счастлива с Александром», — подумала она. Только через 2 дня после свидания с сыном Надежда Петровна вернулась из города. Первое, что она узнала от своих односельчан, было то, что во время ее отсутствия в поселке состоялись похороны Алексея Викторовича Нестерова. Это известие ее настолько встревожило, что она даже домой идти не захотела. «Ну вот, теперь все», — подумала она. «Теперь моя жизнь больше смысла не имеет. Я осталась одна». Медленно Надежда дотащилась до дому. Она не замечала встречных прохожих, не реагировала на их приветствия, даже забыла, где находится. Перед ее глазами постоянно стоял Артур. Совершенно автоматически она дошла до дома и, очутившись перед дверью, не захотела заходить. Кругом стояла тишина, только в голове непрерывно звучало: «Артура больше нет». Второй раз Надежда Петровна хоронила своего любимого друга. Первый раз тогда, много лет тому назад, когда все предполагали, что он погиб в лесу, а второй раз теперь. Надежда присела на маленькую скамеечку возле дверей и, опустив голову, горько заплакала. Через несколько минут она продрогла, начали мерзнуть ноги, а она все сидела, не зная, что предпринять, чтобы избавиться от огромного горя. Вдруг она услышала шаги и хруст снега. Это возвращался домой Степан. Где он до этого был и чем занимался, Надежда не знала. «Наверное, где-то справлял поминки по случаю похорон», — подумала она, и ей стало жутко при мысли, что она сама даже и не присутствовала на похоронах Артура. Вспомнила, как однажды спросила его: «А ты, Артур, придешь на мои похороны?» Теперь же оказалось, что он умер раньше ее. Ох, как это страшно, когда уходит из жизни любимый человек! Степан медленно приближался, едва передвигая ноги, и Надежда сразу заметила, что он пьян. Он же заметил ее, когда уже одной ногой ступил на ступеньку крыльца. «А, это ты, моя блудница! Что, сил не хватает подняться на крылечко? Или ждешь, чтобы я тебе помог?» Надежда поднялась, молча посмотрела Степану в глаза, после чего ответила: «Степа, за что ты меня так оскорбляешь? Блудницей называешь, а ведь я тебе не изменяла. Только я очень устала от жизни, так устала, что действительно не хватает сил зайти в этот дом». «О, опять ты старую песню заводишь. Знаю я, что тебе надоело со мной жить. Так уходи! Зачем ты здесь сидишь, когда о другом думаешь? Только я не пойму, кого ты ждешь. Навряд ли еще один дурак найдется, который с тобой будет так долго церемониться». Надежда еще никогда не слышала от Степана таких слов, поэтому чувствовала, что у него что-то неладное на уме. Он поднялся на крылечко и, посмотрев на свою жену, сказал: «Ну ладно, заходи, так и быть, поговорим еще раз на прощанье». «Что он имеет в виду?» — подумала Надежда, следуя за Степаном в дом. Она не знала его пьяным, потому что он раньше почти никогда не пил. А чтобы так грубо с ней разговаривать, такого вообще еще никогда не было. «Вот сейчас, уважаемая Надежда Петровна, мы и поговорим, по душам поговорим, чтобы разобраться во всем. Только не знаю, согласна ли ты отвечать на мои вопросы». Степан протянул руку к бутылке, стоящей на столе, налил себе с полстакана водки и, выпив содержимое залпом, сказал, глядя пьяными глазами на Надежду: «Я сегодня был на похоронах. А чем занималась ты, моя дорогая жена?» Сказав это, он протянул к ней руки, крепко вцепился в плечи и потряс так, будто будил ее от крепкого сна. «Что ты делаешь, Степан? Мне больно!» «А, это и хорошо, что тебе больно. Я тебе, паскуда, сейчас покажу, как поступают другие мужчины, когда жена непослушна. Скажи, ты когда перестанешь меня обманывать? Отвечай, ты любила другого мужчину?» «Да, любила!» — выкрикнула Надежда и продолжала. «Я любила, потому что ты и представления не имеешь, что такое любовь. А теперь убери-ка свои руки. Ты сегодня пьян, и поэтому я с тобой говорить не буду». «Нет, будешь!» — злобно процедил сквозь зубы Степан и ударил Надежду правой ладонью по щеке. Она чуть не упала со стула. Надежда поняла, что это добром не закончится, поэтому резко поднялась и, оттолкнув от себя пьяного мужа, выбежала, сперва из кухни, а затем и на улицу, прихватив с собой пальто. Дверь осталась открытой, и, оглянувшись, Надежда увидела на крылечке спотыкающегося мужа. Он пытался бежать за нею, но упал со ступенек и поэтому отстал, а Надежда старалась как можно скорее удалиться от дома. Она, не останавливаясь, на бегу надела пальто, еще раз оглянулась, но не увидела за собой Степана. На размышления времени не было, но Надежда знала, что если Степан ее нагонит, ей не сдобровать. Сельское кладбище находилось недалеко от поселка, на небольшой возвышенности, но тропа туда вела лесом, притом через крутую гору. Только отдельные пешеходы, следующие иногда к могилам своих родственников, шли не по дороге, а прямиком, мимо каменного карьера. Каменный карьер с каждым годом все расширялся, поэтому уже почти примыкал к большим деревьям на окраине леса. Но люди все еще пользовались когда-то протоптанной тропинкой и шли мимо крутого обрыва каменоломни, чтобы сократить путь к кладбищу. К этой тропинке теперь и спешила Надежда. Она знала это место. Еще летом, во время прогулки, она шла по ней и даже подошла совсем близко к обрыву. Тогда она еще подумала, что если кто упадет с этого обрыва, то наверняка убьется. Теперь она не боялась такого несчастья и даже сама желала стать такой жертвой. Она больше не хотела жить, не видела выхода из сложившегося положения, поэтому на уме было только одно — как можно скорее совсем покончить. К чему еще мне и жить-то, когда Артура нет в живых, Степан и все другие меня презирают, — думала она. Впереди уже виднелась каменоломня. Дорога шла на подъем, и поэтому Надежда все больше задыхалась. К несчастью, снег был притоптан, потому что только вчера по нему шли люди. «Еще чуть-чуть, еще несколько минут, и я расстанусь с этим миром», — думала Надежда и решила еще раз оглянуться, посмотреть на поселок, где прожила многие годы. Остановившись и посмотрев назад, Надежда ужаснулась. Она увидела за собой бегущего Степана. Он спотыкался и размахивал руками. Расстояние между ними было примерно 60 метров, может, чуть больше. «Если он меня догонит, то, возможно, убьет», — подумала она и опять побежала вперед. «Да лучше я умру добровольно, чем буду убита им», — решила Надежда. С правой стороны приближался лес, тропа вела левее, все ближе к обрыву. Вот впереди уже и кладбище. Надежда видела это огороженное место на возвышенности и вдруг подумала, что там находится и могила Артура. Сделав еще несколько шагов, она увидела обрывистый берег каменоломни. Тропа проходила совсем рядом от него, 2 или 3 метра отделяла ее от страшного обрыва. Надежда остановилась. Ей казалось, что какой-то голос или само сердце подсказывало, что не нужно уходить из жизни, не побывав на кладбище. «Иди дальше и попрощайся с Артуром», — говорил ей этот таинственный голос. И она послушалась. Бежать уже было невозможно. На тропе оказались камни, выступы, корни деревьев, притом совсем рядом находился крутой обрыв. Миновав самое опасное место, Надежда глубоко вздохнула, ей показалось, на душе стало легче. Мысли ее переключились от Степана к Артуру. Когда тропа становилась ровнее и шире, и до границы кладбища осталось несколько десятков метров, Надежда увидела впереди легковую автомашину. Та стояла у самого входа на кладбище. Пройдя несколько шагов у свежей могилы, Надежда увидела женщину в инвалидной коляске и сразу же догадалась, кто это. Да, это была она, Мария Гофман, родная сестра Артура. Всего несколько дней тому назад они сидели вместе в областной больнице, знакомились и беседовали о нем, а сегодня уже встретились на кладбище. «Вот что значит человеческая жизнь», — подумала Надежда и даже забыла о Степане. Мария сидела в своей коляске и плакала, сложив молитвенно руки. Дорожка от такси до могилки была очищена от снега, иначе бы инвалидная коляска не смогла проехать. «Ах, вероятно, это сделал шофер», — подумала Надежда и направилась к Марии. «Здравствуйте», — негромко произнесла Надежда, чтобы не испугать Марию, и подошла поближе. Та оглянулась и узнала ее. «Вот, и встретились опять», — произнесла она в ответ и вытерла слезы. «Ну, хорошо, что пришли. Мне очень трудно одной». И опять заплакала. Потом посмотрела Надежде в глаза и сказала: «А я вас вчера на похоронах не видела». «Да, меня не было, я в городе была», — объяснила Надежда. «И если сказать откровенно, даже и не знала, что Артур умер. Да, он нам больше о себе не расскажет, но будем надеяться, встретимся с ним на небесах», — ответила Мария и продолжила. «Мой брат мне еще многое рассказал перед тем, как покинул этот мир. У нас с ним было много общего, но он еще больше без меня пережил. Вы, Надежда Петровна, знакомы с его судьбой?» «Нет, мне известно о нем немногое, только знаю, что он был очень добрым человеком», — задумчиво отозвалась она. «Наверное, он вам тоже дорог, если вы пришли сюда», — последовал очередной вопрос. «О да, он мне очень дорог», — согласилась Надежда. «А если хотите знать правду, признаюсь вам, я пришла с ним попрощаться навсегда». «Вы что, куда-то уезжаете?» Мария внимательно посмотрела на нее. Надежда не ответила. Она опустилась на колени, затем легла грудью на бугристый холмик и, раскинув вытянутые руки, громко зарыдала. Мария растерялась. Если бы она не была в инвалидной коляске, то наверняка присоединилась бы к ней, ласково погладила бы ее, пожалела. А теперь только могла смотреть на ее страдания, смотреть и плакать, потому что и она очень переживала из-за смерти Артура. А для Надежды никто и ничего больше не существовало. Окружающий мир и люди ее больше не интересовали. Она прощалась не только с Артуром, но и с жизнью. «Надежда Петровна», — попросила Мария, протягивая к ней руки, — «подойдите ко мне. Я хочу вас утешить. Я вижу ваши страдания, и знаете, как мне больно это видеть. Встаньте же и разрешите мне вас обнять. Мы вместе поплачем, если у нас общее горе». Надежда не ответила, но попыталась успокоиться. Затем, поднявшись, подошла к Марии, чтобы обнять ее вместо Артура. «Вы, Мария, только что сказали, что узнали от Артура многое. Вы мне согласны это рассказать?» «Да, конечно, Надежда, я вижу, что он вам дорог, поэтому мы должны познакомиться ближе». «Спасибо. Вы, кажется, опять возвращаете меня к жизни». «Как это понять?» — недоумевала Мария. «А так, уважаемая Мария, ведь я после прощания с Артуром решила покончить с собой». «Надежда, да что вы говорите? Ведь это самое страшное, что только можно сотворить на свете». «Возможно, Мария, но и продолжать жить в моих условиях еще страшнее. Вы об этом не знаете, но теперь, когда мне уж терять нечего, я, возможно, еще выслушаю вас, прежде чем этот мир покину. Надежда, родная моя, вы должны жить, понимаете? Как бы трудно ни было, жить надо. Ведь самоубийство означает попасть в ад, вы это понимаете? Ох, Мария, не знаю. Артур тоже говорил о Боге, советовал обратиться к нему, сказал, что мы можем встретиться в другом мире. Да только смогу ли я попасть туда? Надежда, вы это сможете встретиться там с Артуром и быть счастливой. Бог принимает всех, кто только пожелает этого. Мы с вами сейчас помолимся, попросим Бога, чтобы он простил нам совершенные грехи, и вы, Надежда, обретете своей душе покой». Мария попросила, чтобы Надежда опустилась на колени и, прижав ее к себе, начала молиться. «А теперь, дорогая моя Надежда, приглашаю тебя к себе в гостиницу», — сказала Мария после молитвы. Я расскажу тебе то, что рассказал мне брат в последний день своей жизни. Если Надежда всего полчаса тому назад хотела покончить с собой, то теперь, поговорив с Марией, опять хотела жить. Она даже на какое-то время забыла о Степане, о том, что он ей угрожал и ее преследовал. Таксист, которого наняла Мария, довез их до самых дверей гостиницы. Он даже помог Марии высадиться с ее коляской и проводил их до стола регистрации. Когда Надежда уже находилась в номере и сидела в удобном кресле рядом с безногой сестрой Артура, она вдруг почувствовала, или ей так показалось, что она стала совсем другой. Она почувствовала уважение к себе, и это от совершенно чужого ей человека. А ей вдруг захотелось поухаживать за Марией, помочь ей во всем, чтобы этим отблагодарить ее за доброту. Но уже в следующую минуту ей пришла в голову другая мысль. «Что скажет Степан, когда узнает, что я в гостинице с Марией? А, впрочем, зачем ему об этом знать? Пусть думает, что ушла ни с чем и навсегда. Возможно, и не будет он ее искать, особенно теперь, когда узнал так много негативного о своей жене. А что дети-то скажут? Ведь они не виноваты в том, что у матери такие сложности в жизни». Мария прервала размышления Надежды. Она прежде всего пригласила свою новую подругу в ресторан поужинать. И только после этого, вернувшись в номер, приступила к разговору, который интересовал обеих. «Да, Надежда Петровна, жизнь на земле протекает очень скоро. Она трудна и сложна, но тем не менее мы должны жить. Бог дал нам эту короткую жизнь для подготовки к жизни в раю, и мы должны использовать это время, данное нам. Вот и мой брат Артур. Жизнь его была трудной, особенно детство. Он страдал и боролся, возможно, часто спотыкался, впадая в грех. Но к моей большой радости он в последний день жизни нашел путь к Господу. Это его самое большое счастье и великая милость от Бога. Я не знаю, что тебе известно о жизни Артура, Надежда. Возможно, ты знаешь больше меня. Поэтому ответь-ка, пожалуйста, он тебе когда-нибудь рассказывал о своем детстве, как родители потерял, меня, сестренку свою? Нет, Мария, но я с тобой тоже буду откровенна. Я познакомилась с Артуром уже в зрелом возрасте, и он почему-то не хотел говорить о себе. Он даже мне не признался, что имеет больную жену. Возможно, это стало его самой большой ошибкой. Я это говорю потому, что между нами разгорелась большая любовь, и это в то время, как он был женат. «Да, он мне об этом говорил перед смертью», — кивнула Мария. «И знаешь, я была удивлена, что он так откровенно, так чистосердечно во всем признался». Со слезами на глазах просил в молитве Бога, чтобы тот ему простил совершенный грех. Я такого мнения. Да нет, я верю, что он, любимый наш Артур, помилован Богом. Иисус пролил свою кровь за всех грешников, а значит, и Артур будет жить на небесах. «Ой, как ты хорошо говоришь, Мария!» — протянула Надежда. Только я лично в своей жизни почти ничего о Боге не слышала. Вот поэтому я теперь тебе о нем и рассказываю, Надежда. А ты хорошенько подумай, для чего мы с тобой встретились? Почему нас свела судьба, если ты в Бога не веруешь? Почему знакомая мне медсестра должна была встретить в больнице Артура, узнать его настоящее имя и сообщить об этом мне? Для чего все это должно было случиться, когда мы всю жизнь жили порознь, ничего не зная друг о друге? Для чего судьбе ли, Богу ли, было угодно, чтобы мы встретились? Как ты думаешь, для чего все это? Надежда пожала плечами. Ты хочешь сказать, что наши с Артуром взаимоотношения были предусмотрены Богом? В какой-то мере да, кивнула Мария. «Выходит, мы не виноваты в содеянном, если сам Господь руководил нами и нашими чувствами?» «Надежда, дорогая моя, мы всегда виноваты перед Отцом Небесным, потому что грешим ежедневно, но мы должны стараться стать лучше. Мы должны признавать свои ошибки, которые есть грех, и тогда, если покаемся, Бог нас простит. Ох, Мария, прости, но ты на мой вопрос не ответила. А сейчас отвечу. Бог не хочет, чтобы мы грешили. Но в вашем случае с Артуром дело в том, что вы сдружились с ним, не спросив разрешения у Бога, и уже своим непослушанием пошли по грешному пути. И только после этого Бог вмешался в вашу жизнь, чтобы спасти ваши души. Ты меня понимаешь, Надежда? Ой, Мария, как все сложно! Я знаю, не должна была я любить Артура. Я уехала от него, чтобы его семью не разрушать. Так ведь любовь-то во мне осталась. Надежда, человек должен воздерживаться, бороться против самого себя, против соблазна, предоставляемого сатаной. Вот только тогда мы сможем к Богу приблизиться. Бороться против себя, эхом повторила Надежда и задумалась. Ладно, Мария, жду твоего рассказа о жизни Артура. «А, да, конечно», — спохватилась Мария, — «ты должна знать его прошлое. Возможно, тогда, зная его прошлое, настоящее, тебе станет яснее и собственная жизнь». «Артур был очень болен», — продолжала Мария, — «но, несмотря на это, старался, чтобы и я узнала о его трудном детстве. За день до этого я ему рассказала о себе, нашей общей жизни в прошлом». И тогда он пообещал мне рассказать о том времени, как он остался один. Так вот, послушай, Надежда, что он мне рассказал о себе? Я не помню, Мария, как мы с тобой расстались, но помню, что вдруг оказался один. Я находился в вагоне поезда, кругом было множество людей. Они толкались, ругались, а я протискивался между ними и искал тебя. Но, пробежав весь вагон, я тебя не нашел. Поезд уже тронулся, я чувствовал его покачивание и заплакал от страха. Я уже не просил милостыню, мне хотелось только поскорее найти тебя. Но поезд шел все быстрее, все дальше от нашей станции, а куда я не знал. Потом ко мне подошла одна женщина, спросила, почему я плачу и где моя мама. Не знаю, что я ей ответил, только помню, как она меня отвела в очень маленькую комнатушку, напоила чаем и сказала, что высадит меня на следующей станции. Я не мог ей многого объяснить, только сказал, что потерял сестру, и это было все. Но получилось не так, как задумала женщина-проводница. Вскоре я от нее сбежал. И, оказавшись среди множества пассажиров, прятался где только мог, чтобы меня не нашли. Уж не помню, но, возможно, я все еще надеялся найти тебя в поезде. Прошло время, наступила ночь, тебя я не нашел, несмотря на то, что, наверное, уже все вагоны пробежал. Где-то в уголке переночевал, а утром меня так мучил голод, что я начал просить у пассажиров что-нибудь съедобное. Когда уже прошло несколько дней, я как будто немножко и успокоился, даже привык к своему положению. Меня подкармливали, и даже строгие женщины-проводницы не выгоняли меня из вагона. А потом, однажды, уж не помню, в который день моей одинокой жизни встретился мне в поезде безногий инвалид. Он сидел на очень маленькой коляске и передвигался толчками, упираясь руками о пол. Я видел его раз, потом другой, а в третий раз, когда мы с ним встретились, он мне сказал: «Слушай, малой, я вижу, ты тоже один. Давай-ка будем вместе путешествовать. Ты поможешь мне, а я тебе, и нам будет легче прожить. Ну, как думаешь?» Уж не знаю, что я ему тогда ответил, но стали мы вместе просить милостыню. Я ходил сзади, придерживал его, и со стороны, наверное, казалось, что мы дед с внуком. Он, мой новый знакомый, был очень доволен и уже через 2 или 3 дня сделал мне следующее предложение. «Послушай, Артур, что я тебе скажу», — сказал он мне. «Мы с тобой можем заработать еще намного больше, если ты будешь в вагоне петь». «А я не умею петь», — ответил я. «Это тебе так кажется. Я тебя научу, и ты станешь настоящим певцом». И с того дня начались мои занятия. Мой дядя Ваня где-то достал или знал наизусть текст песни, и я был обязан его учить. Учил он меня несколько дней. Я не хотел, но когда после рабочей смены попрошайнической находились мы одни, он бесконечно повторял слова той песни, чтобы я их запомнил. И тогда однажды во время хождения по вагону я впервые запел. В стране далекой за океаном, в одном из штатов Америки, мать одиноко жила с малюткой, и дни их радостно протекли. Но вот случилось горе, мать заболела и с миром к Господу отошла. Малютка-дочка осиротела, осталась в мире совсем одна. Люди в вагоне умолкли, все с жалостью смотрели на меня, а я, не обращая на них внимания, пел. «Ах, мама, мама!» — она сказала, — «зачем оставила ты меня? Нет никого, кто бы так любил меня и радовал, как ты меня». И вот в ней мысль вдруг появилась — «поеду к маме на небеса». Я шел очень медленно, время от времени останавливался, и люди бросали мне в шапку деньги, кто несколько монет, а кто и бумажные купюры. Я видел, что у некоторых женщин появлялись на глазах слезы. Стоявшие до этого в проходе пассажиры освобождали мне путь, и я продолжал петь. И вот кондуктор в вагон явился, и стал билет он проверять. И подошел он тогда к малютке, велел билет он ей показать. «Скажи, скажи ты, моя родная, где дом родной твой мне расскажи?» В ответ малютка ему сказала: «Я еду к маме на небеса». Пассажиры так внимательно слушали, что мне показалось, я остался в вагоне один. В моей шапке уже оказался хлеб, картошка, даже одно яблоко. Когда осталось допеть всего две строчки, которые, по-моему, присочинил сам дядя Ваня, рядом со мной стоял и пожилой кондуктор. Я посмотрел ему в глаза и продолжил петь. «И если будешь любить Иисуса, то Он возьмет и тебя туда». Вот это мне рассказал, даже пропел Артур, сказала Мария и, опустив глаза, умолкла. Когда она посмотрела на Надежду, которая за все это время не проронила ни единого слова, то заметила, что по ее щекам катились слезы. «Вот, оказывается, какой может быть жизнь человеческая!» — наконец произнесла Надежда Петровна. «А мы-то, живущие рядом с таким человеком, всего этого и не знаем». «Да, Надежда Петровна, так бывает часто», — кивнула Мария. «Поэтому мы и не должны судить человека, не зная его прошлого. Как бы там ни было, оно всегда связано с настоящим». «Ты права, Мария. Твой рассказ, вернее сказать, рассказ Артура мне очень интересен. Я готова слушать дальше. Только вот не пойму, почему он мне не рассказал всего этого сам». «Надежда, есть люди, которые не любят говорить о себе. Они, возможно, стараются забыть свое прошлое, чтобы оно их в жизни не тяготило. Тем более, если Артур жил под чужим именем. Но ведь раньше-то ему нечего было скрывать свою биографию. Я верила ему и любила его, как и он меня». «Вот не знаю, Надежда. Но скажи честно, ты моему рассказу веришь?» «Очень даже верю, Мария. Только мне теперь больно, что заставило Артура страдать в то время, как он делал для меня все, чтобы мне угодить. Он даже ведь согласился пойти в тюрьму ради меня. Вот этого я себе простить не могу. Я поступила подло, предала его, и поэтому согласна понести самое суровое наказание». «Ох, теперь, Надежда Петровна, мы для него уже ничего не сможем сделать. Он навсегда ушел из этого мира. Только в нашей памяти останется таким, каким был, каким мы его знаем». «Ох, Мария, верно. Но если можно, расскажи мне еще что-нибудь о нем. Он про меня не рассказывал, не сказал, почему не пожелал встретиться со мной». «Надежда, тебя он любил, а, следовательно, мы не должны его осуждать. Нам неизвестны его чувства, только плохого он тебе не желал, это я знаю точно». «А теперь слушай-ка дальше», — рассказал он мне следующее. «С того дня, как я начал в поезде петь, мы с дядей Ваней больше нужды не знали. Были сыты, и нас никто не прогонял из вагона. Но случилось одно большое несчастье. Дядя Ваня, как себя называл инвалид, начал пить водку. Он посылал меня по вагонам петь и попрошайничать, а сам отсиживался на вокзалах и пьянствовал. Вечером, когда я к нему возвращался, он не просил, а требовал деньги. Появились у него дружки, которые пили вместе с ним, и это в основном за мои деньги. Мне приходилось есть украдкой от него, иначе я оставался голодным. Одним словом, настало время, когда я решил жить самостоятельно. Сколько мне было лет, не помню по сегодняшний день. Только помню, как однажды сел в поезд дальнего следования и уехал. Я все еще пел свою выученную песню, люди мне платили, иногда жалели. Но бывало и наоборот, меня били и грабили. Это были в основном такие же бродячие мальчишки. Так я бродяжничал несколько лет. Но однажды милиция устроила облаву на беспризорных, и тогда я попался. Меня увезли в город и передали в большой детский дом. Там я и остался до поступления в ремесленное училище. Ну, а дальше, после окончания училища, начал работать и зарабатывать деньги честным путем. Вот и все, что мне рассказал о себе мой брат. Конечно, еще он говорил и о ваших взаимоотношениях, о своей больной жене, о жизни с нею, но это тебе, Надежда, вероятно, известно. Да, конечно, но все равно меня очень волнует его прошлое. Я теперь многое вспоминаю, а главное, как уже сказала, чувствую свою вину перед ним. Это очень больно. Я не знаю, как смогу освободиться от этого чувства. «Надежда, верю, тебе тяжело, но поверь моим словам, ты сможешь освободиться от тяжкого груза на душе». «А как? Как я смогу все забыть? Как я уже сказала, я хотела покончить с собой, но какая-то сила остановила меня. Если сказать откровенно, так это наша встреча с тобой на кладбище, Мария». «Вот, видишь, это не какая-то сила, а сила Божья». Он, наш Спаситель, не захотел, чтобы ты добровольно отправилась в ад, поэтому и направил тебя к кладбищу. Не я тебя переубедила, а Он, великий Бог, хочет тебя спасти. «Возможно, ты и права», — задумчиво сказала Надежда. «Я вначале не хотела идти на кладбище. Хотела только добежать до обрыва и броситься вниз, на камни». А потом вдруг в голову пришла мысль, что прежде я должна посетить могилу Артура. «Возможно, ты теперь уж понимаешь, что всемогущий Бог тебе жизнь продлил. И для чего?» «Вот что-то понимаю, Мария, но не все». «Ну ладно, со временем и тебе все станет яснее. Я буду за тебя молиться, Надежда». «Спасибо. А теперь мне, наверное, пора домой ехать». Только вот не знаю, как меня встретит муж. Пожалуй, я к нему не вернусь, к детям пойду. А почему это? Вы с мужем в плохих отношениях? Да, Мария. И, наверное, в этом я виновата. Но домой-то ехать надо. А куда это ты на ночь глядя собираешься? Время уж позднее. Лучше переночуй у меня, а утром вместе и покинем гостиницу. Я поеду к себе, а ты домой. «Ты так думаешь? Ну, конечно же, ночь ведь на дворе. Вообще ты права. Ладно, останусь. Пословица гласит, утро вечера мудренее». Возможно, что и на этот раз Надежда руководствовалась не собственной волей, а силой, полученной от Господа. Потому что именно с этого момента, с той ночи, проведенной вместе с Марией, она пришла к мнению, что должна изменить свою жизнь». Мария ей так много рассказала о Боге, с таким интересом и убежденностью приводила примеры и доказательства из собственной жизни, что Надежда уже поверила в существование Творца, только не могла себе представить дальнейшую жизнь со Степаном. Мария ей много объяснила, дала полезные советы, но как моментально все изменить, Надежда и представить не могла. На другой день после долгого разговора с Марией в гостинице Надежда отправилась домой. Она делала это почти против собственной воли. Если бы Мария ей предложила ехать к ней, то она, наверное, бы не отказалась. «Степан меня, возможно, и в дом-то не впустит», — подумала Надежда, вспомнив, как она с ним рассталась. «А ведь я теперь могла бы уже лежать разбитой в каменоломне», — продолжала она размышлять, и ей стало страшно. После долгой беседы с Марией, после того, что она слышала об Артуре, она вдруг подумала, что должна жить. «А возможно, я смогу быть полезной для Марии, ведь она тоже всю жизнь провела в одиночестве, без любви, без счастья, даже без родственников». Не угодно ли было бы Артуру, если бы я согласилась ухаживать за его сестрой? Ведь они так обрадовались встрече. Если бы он остался жив, то они наверняка бы стали жить вместе. Так почему бы мне не заменить для нее Артура? Такие мысли появились в голове Надежды, пока она ехала в автобусе. Потом она сама злилась на себя, что насочиняла такие фантазии. «Так ведь у меня муж и дети!» Как я смогу жить где-то с инвалидом? Правда, со Степаном она, возможно, разведется, если он не перестанет пить. Но что скажут Валентина с Сашей? А что скажут дети, если она начнет посещать церковь? Что скажут, если она соберется жить по Божьим заповедям? Как-то сложится судьба у Юры? Все эти мысли тревожили Надежду. А между тем автобус уже въезжал в поселок. Конечная остановка была у гаража. Увидев выходившую из автобуса Надежду Петровну, собравшиеся у гаража шоферы окружили ее и поинтересовались, почему ее муж, Степан Петрович, не является на работу. Такого еще никогда не бывало, чтобы завгар Попов куда-то отлучился без предупреждения. Надежда, услышав необычную новость, сразу встревожилась. «Наверное, лежит дома, пьяный», — подумала она. Но когда один из шоферов сказал, что дома его нет, Надежда забеспокоилась еще больше. Она не успела покинуть территорию автопарка, как появился и директор. У всех был один и тот же вопрос. «Почему не является на работу Попов? Куда он уехал?» Надежда Петровна, которая тоже давно должна уже была быть на своем рабочем месте, не могла что-либо объяснить. Она в растерянности смотрела на собравшихся и чувствовала всем сердцем, что со Степаном что-то случилось. Перед ее глазами всплыли события вчерашнего дня. Она вспомнила и слова, сказанные Степаном, его злость и то, как он ударил ее по щеке. «Что же с ним могло случиться-то?» — подумала Надежда, стараясь вспомнить все подробности, связанные с их конфликтом. И вдруг она вспомнила, что он ее почему-то не нагнал, хотя и бежал за нею. Когда она однажды оглянулась, она еще увидела его, но потом, оказавшись на кладбище и встретившись с Марией, она совершенно забыла о Степане. «Куда же он делся? Почему меня не нагнал? Ведь он видел меня, возможно, знал, куда я бежала», — думала теперь Надежда, и ее сердце стучало все чаще. «Надежда Петровна, почему ваш муж не явился на работу?» — услышала она вопрос директора, и ее мысли прервались. «Не знаю», — ответила Надежда и скорыми шагами направилась домой. Шоферы и директор смотрели ей вслед, и никто не мог поверить, что она действительно ничего не знала о своем муже. Когда Надежда вернулась домой, то сразу заметила, что Степан после вчерашнего ухода больше не приходил. Все было так, как вчера. На столе стояла недопитая бутылка водки, сковородка с картошкой на плите, а на вешалке для одежды в прихожей даже висела шапка Степана, без которой он никогда не выходил. Только теперь Надежде пришла в голову страшная мысль, что ее пьяный Степан, вероятно, погиб. «Как же я об этом раньше-то не подумала! Ну, конечно! Ведь он едва держался на ногах! Ой, как же я не догадалась! Если он не нагнал меня и домой не вернулся, то, вероятно, упал в каменоломню!» Он погиб в то время, когда я хотела покончить с собой. «Да-да, так оно, вероятно, и есть», — думала она со страхом. Надежда вспомнила, как опасно там было ходить даже трезвому человеку, а Степан был очень пьян. что ж теперь будет-то? Как мне все людям объяснить? А самой как жить дальше? Ведь это я его до смерти-то довела. Не надо было бежать к кладбищу, притом еще мимо каменоломни. А впрочем, если бы я не вспомнила об Артуре, если бы не захотела перед смертью с ним попрощаться, то мы бы там теперь лежали оба. В жизни Надежды происходило одно несчастье за другим. Смерть Степана, казавшаяся для многих вначале очень подозрительной, потом все же достоверно установили. Если бы двое свидетелей не видели происходившее, то, возможно, последовало бы еще долгое следствие. Но теперь все выяснилось. Степан Попов погиб в результате несчастного случая. Он упал с обрыва в состоянии опьянения, и поэтому никого не обвинили. Тем более свидетели видели и слышали, как он преследовал свою жену. Степана похоронили. Это были вторые похороны в течение одной недели. Только если на похоронах охранника гаража присутствовали в основном только шоферы, хорошо его знающие, то на вторых похоронах было намного больше людей. Степана знали многие. Надежде казалось, что она не выдержит. Следующие похороны будут ее. Несмотря на то, что она никогда по-настоящему Степана не любила, его неожиданная смерть все же встревожила ее. Она прожила с ним многие годы, привыкла к нему, имела с ним много общего, но теперь вдруг почувствовала, что очень перед ним виновата. Она обманывала своего Степана. Обманывала тем, что в своем сердце таила любовь к другому. Вспоминая прожитую со Степаном жизнь, Надежда почувствовала жалость к нему. Он был невиновен, и поэтому, осознавая эту горькую правду, она несла в своем сердце тяжкий камень осуждения. В связи со всеми этими бурными событиями в жизни Надежда Петровна все чаще и больше думала о своем будущем. Особенно теперь, после смерти Степана, она поняла, что нуждается в перемене, поэтому все больше привязывалась к Марии. «Только она сумеет мне помочь выбраться из болота греховной жизни», — подумала Надежда. «Она меня понимает, сочувствует, а значит, я не должна терять связь с ней». Но Мария жила в городе, довольно далеко от Надежды, и поэтому они не имели возможности часто встречаться. Несколько дней и ночей думала Надежда о своем будущем. Она проанализировала всю свою жизнь, хорошее и плохое, и пришла к выводу, что Мария права, надо отречься от греха. Тогда однажды Надежда про себя решила, что откажется от всего и поедет жить к Марии. До этого окончательного решения в ее планах было пригласить Марию к себе, но потом, подумав, она свое решение изменила – в первую очередь потому, что, живя в поселке, где проходила ее жизнь, она не была способна избавиться от прошлого. «Поеду к ней, и она поможет мне начать новую жизнь», — решила Надежда. Поговорив с Марией, которая поддержала ее решение, Надежда уволилась с работы, продала дом и, попрощавшись с детьми, переехала жить в чужой город. Если бы в ней не зародилась вера в Бога, то, наверное, она никогда бы не решилась на такой шаг. Но теперь какая-то сила, какой-то таинственный голос постоянно твердил ей: «Обратись к Богу, иначе погибнешь». Надежда купила в городе небольшой домик и пригласила к себе на постоянное жительство Марию. Та охотно согласилась оставить дом инвалидов и переселиться к Надежде. Этот домик, купленный Надеждой, был небольшим, но зато очень уютным. Притом он находился недалеко от молитвенного дома, который Мария постоянно посещала. Она его не только посещала, а была членом общины. Живя вместе, две женщины очень скоро сдружились, полюбили друг друга как родные сестры. Надежда устроилась на работу, старательно трудилась, а дома в свободное время вместе с Марией читала Библию. Только многого не могла понять. В Библии было так много написано, было так много наставлений и законов, что Надежда в них запуталась. Она хотела все понять, просила помощи у Бога и все же многого не понимала. К примеру, Почему люди должны бояться Бога, когда в Библии написано, что Бог есть любовь? Или если люди ничего не могут делать по собственной воле без согласия Бога, то почему тогда грешат? Если сама вера есть подарок от Бога, то как можно обрести веру самостоятельно? Ведь сказано, что ни один волос не упадет с головы без воли Божией. Или еще. Если уже впредь сказано, что кто-то предаст Иисуса перед казнью, то как мог Иуда этого не совершить? Ведь если бы он этого не сделал, то пророчество бы не исполнилось. Получается, это Бог принудил его так сделать? Такие вопросы Надежде были непонятны, и она долго спорила о них с Марией. Та со своей стороны старалась, насколько могла, объяснить значение библейских слов и текстов, чтобы Надежда со своей слабой верой не сомневалась в существовании Бога. «В Библии много такого, чего нам не понять», — говорила в таких случаях Мария. «Но мы должны довольствоваться тем, что знаем и понимаем». А это то, что Сын Божий, Иисус Христос, пролил свою кровь на кресте за наши грехи. Он отдал свою жизнь, чтобы мы, грешные люди, получили возможность спастись. Вот в этом-то мы и должны видеть любовь Божию к нам. А если нам не все понятно, если возникают сомнения в вере, то это не что иное, как стремление сатаны отвлечь нас от Бога. «Он, сатана, тоже очень силен», — продолжала Мария. «Он старается всячески отвлечь нас от веры, но Бог его сильнее. Мы только должны быть послушны Богу, жить по его заветам, верить ему и служить. Тогда нам все станет ясно. Тогда обретем покой, утешение и радость, а в конечном итоге и вечную жизнь». Мария не могла жить самостоятельно без помощи со стороны, поэтому еще до переезда к Надежде она все ей объяснила, что она нуждается в постоянной помощи. «Да, Мария, я это знаю», — согласилась Надежда. «Также знаю, что нам порой будет трудно. Мы должны привыкать друг к другу. Я должна буду учиться ухаживать за тобой, но тем не менее желаю быть тебе полезной. В этом моя внутренняя потребность». «Сказать тебе честно, я хочу жить с тобой вместе и потому, что ты сестра Артура. Надежда, спасибо, но...» «Мария, не перебивай меня. Я знаю, что ты хочешь сказать, что я должна покаяться и забыть Артура, должна сказать своему сердцу, доказать ему, что любовь наша была ошибочной, незаконной. Я должна это благородное чувство отбросить в сторону, на свалку жизни, и никогда больше не думать о нашей любви». «Да, так оно должно быть. Я должна освободиться от того чувства и обрести другую любовь, любовь к Богу. Но, по-видимому, во мне еще слишком мало веры для такого переворота». «Надежда — это называется не переворот, а обращение. Бог не потребует от тебя забыть Артура, а всего лишь признать, что вы с ним совершили грех». «Между прочим, Артур признал свою вину перед Богом, я тому свидетельница. Мы с тобой права не имеем его судить, но мы можем просить Господа, чтобы он простил и наши с тобой грехи». «Да, Мария», — кивнула Надежда, — «я хочу того же, что сделал Артур. Да смогу ли? Этого я пока не знаю». Домик, в котором жили Надежда с Марией, находился на краю города. До большого соснового бора было всего метров 150-200, благодаря чему эти две женщины имели возможность часто гулять по лесу. Это они делали обычно до наступления вечерних сумерек. Надежда сажала Марию в коляску, брала с собой бутылку воды или чая на всякий случай, и они не спеша направлялись в сторону леса. Там, на природе, где пахло хвоей и сыростью, где птицы пели свои песни, эти женщины на короткое время забывали о своем горе. Они при этом почти не разговаривали друг с другом. Каждой хотелось быть наедине со своими мыслями. Мария при этом всегда была очень благодарна своей милосердной подруге. «Что бы я без нее делала?» — думала Мария в то время, как Надежда катила ее по лесной дорожке. «Без нее я бы продолжала сидеть у окна в доме инвалидов, без общения, без прогулок по лесу, без сочувствия и без любви. Нет, это хорошо, что мы встретились. Все ж таки великий Бог справедлив ко мне, и не только ко мне. А что бы случилось с Артуром, если бы Господь нас не свел с ним? А это добрая по натуре женщина, Надежда. Ведь она, не зная Бога, хотела покончить с собой. Спасибо тебе, Господи, что ты уберег души этих людей, молилась про себя Мария, чувствуя за спиной дыхание подруги. Надежда действительно старалась от чистого сердца. Она сама не испытала в своей жизни много ласки, не слышала много добрых слов со стороны других людей. Возможно, по этой причине и не могла забыть Артура. Он был единственным, с кем она себя чувствовала счастливой. Теперь же она хотела передать это чувство Марии. Она, эта пожилая женщина без ног, за многие годы пребывания в доме инвалидов уже научилась многое делать сама, но теперь ей во всем помогала Надежда. Если бы не душевные переживания, связанные с прошлым, то можно было бы сказать, что Мария с Надеждой были совершенно счастливы, но так только со стороны казалось. По воскресеньям, с первых дней проживания на новом месте, эти две женщины всегда посещали церковь. Собственно, именно это и держало Марию в городе. Она была верной христианкой и поэтому делала все возможное со своей стороны, чтобы и Надежду привлечь к вере в Господа. Несмотря на то, что дома они почти не разлучались, все же бывали случаи, когда Надежда хотела побыть одна. Она еще была не свободна. Что-то ее мучило, тяготило, и тогда она уединялась и плакала, облегчая этим свою душу. Делала это Надежда тайно. Она очень старалась, чтобы Мария не замечала ее плохого настроения. «Мои слезы и моя боль не должны касаться других людей», — говорила себе Надежда. Однажды, в начале лета, когда в лесу было особенно приятно и красиво, а у Надежды сердце болело от тоски, она спросила свою подругу. «Мария, ты мне разрешишь сходить в лес одной? Понимаешь, я хочу поискать целебные травы, а заодно и грибы, поэтому невозможно будет пробираться сквозь кустарники с коляской». Мария посмотрела на свою подругу, но ничего не сказала. Что-то ей не понравилось в этой просьбе. Надежда никогда не собирала трав, да и грибов в это время не было в лесу. Но, подумав, Мария ответила: «Ну, конечно, разрешаю, Надежда, ты и так всегда со мною, почему бы тебе не прогуляться одной?» Мария чувствовала, что с Надеждой что-то не в порядке, но не отказывает же ей в просьбе. А Надежда ничего больше не сказала, ей не хотелось говорить, потому что уже несколько дней она внутри мучилась. Прошло время, час или полтора, только Марии это время казалось бесконечно долгим. Наконец, после долгого ожидания и переживаний, Мария с трудом уселась в коляску и, крутя руками колеса, поехала в лес. Вначале, пока коляска катилась по твердому грунту, все было хорошо, но, оказавшись в лесу, где грунт был рыхлый, Марии пришлось немало помучиться, чтобы пробираться вперед. Она остановилась для отдыха и прислушалась. Кругом пели разные птицы. Мария особо любила их слушать, но тут она услышала и другой голос. Это было пение не птицы, а человека. Приложив правую ладонь к уху, Мария четче услышала, откуда доносилось пение, и попыталась пробраться туда, вглубь леса. Она с трудом продиралась между корягами и деревьями, но, наконец, достигла своей цели. На расстоянии каких-то 10 метров от себя она увидела Надежду. Та стояла, прислонившись спиной к большой березе, и пела. Одна нога, согнутая в колене, была приставлена к стволу, руки за спиной тоже касались толстого ствола дерева, а голова была чуть приподнята вверх. И еще Мария видела, как по щекам Надежды одна за другой скатывались слезы. Она стояла неподвижно и тихо пела. «Ах, мама, мама!» — она сказала. «Зачем оставила ты меня? Нет никого, кто бы так любил меня и радовал, как ты меня». У Марии тоже навернулись слезы на глаза. Она старалась не шевелиться, только тихо слушала и думала про себя. Когда эта Надежда успела выучить эту песенку, которую в свое время пел в вагоне Артур? А Надежда, позабыв про свою настоящую жизнь, полностью углубилась в воспоминания. Она продолжала петь. И вот в ней мысль вдруг появилась: «Поеду к маме на небеса». Тогда мгновенно она решила оставить мир этот навсегда. Она собрала все свои вещи и в путь отправилась на вокзал. Найдя там поезд, в него села, никто ей в этом не помешал. Марии казалось, что она видела перед собой не Надежду, а совершенно другую женщину. Нет, даже не женщину. Она видела своего брата, маленького, плохо одетого и голодного. Видела Мария и себя рядом с ним, как они ходили на станцию просить милостыню. Только тогда они еще не знали эту грустную детскую песню. «Вот что значит тоска и чувство одиночества», — подумала Мария, пока слушала трогающее душу пение Надежды. Начало песни Мария не успела услышать, но это было не так уж и важно. Важно и трогательно было то, что Надежда повторяла слова, когда-то произносимые Артуром. «Я, слушая эту песню, вижу в своем сознании мальчишку, а она, наверное, взрослого мужчину». И вот Надежда запела последние куплеты. «Скажи, скажи, ты, моя родная, где дом родной твой, мне расскажи». В ответ малютка ему сказала: «Я еду к маме на небеса». Кондуктор девочке отвечает: «Откуда все это у тебя? И кто сказал или где слыхала, что есть дорога на небеса?» «А это мама мне рассказала, когда еще на земле жила. Она все пела, что есть дорога, ведет бесплатно на небеса». Допев песню до конца, Надежда медленно опустилась на землю, не замечая Марии. Так она и осталась сидеть, прислонившись к дереву. Ноги ее были вытянуты вперед. Надежда словно забыла о реальности. Ее мысли возвращали ее в прошлое, в то время, когда она с Артуром работала в палисаднике во время уборки территории. Теперь она очень подробно вспоминала каждую деталь, каждое слово, сказанное тогда ими. Именно тогда Надежда впервые нашла Артура Гофмана симпатичным и интересным мужчиной. Теперь, глядя со стороны на нее, на ее позу и распущенные волосы, могло показаться, что она пьяна. Мария не выдержала и, приложив все силы, стала вращать колеса, чтобы приблизиться к Надежде. Когда Мария уже оказалась совсем рядом, под колесом коляски хрустнула ветка, и этот звук вернул Надежду из прошлого в настоящее. Она, вздрогнув, подняла голову и увидела перед собой Марию. «Мария, ты почему здесь? Как ты сюда пробралась?» «Ну, как видишь, пробралась. Но лучше ты мне ответь, что с тобой происходит? Почему ты от меня скрываешь свое горе и страдания? Я ведь тебе не враг. Или ты и другого мнения?» Надежда поднялась и, обняв свою подругу, так зарыдала, что даже коляска затряслась. Так, обнявшись, они словно говорили о своем горе друг другу. Каждая из них знала, в чем оно заключалось, поэтому горе это было общим. Через минуту или две, когда женщины немного успокоились, Мария сказала: «Надежда, милая моя, вижу, тебе очень трудно. Поэтому прошу, давай-ка обратимся к Богу, давай вместе помолимся, и ты убедишься, что Он, наш Спаситель, способен облегчить страдания души нашей. Встань, пожалуйста, на колени здесь, рядом со мной, и мы помолимся». Надежда, которая до этого никогда не молилась, поспешно исполнила просьбу Марии и внимательно прислушивалась к каждому произносимому ею слову. Закончив молитву, Надежда поднялась и, взявшись за ручки инвалидной коляски, направилась с Марией домой. Надежда почувствовала облегчение, поверила, что молитва действительно имеет силу, только впервые в жизни пожалела, что сама не знала, как, какими словами нужно говорить с Богом. Мария тоже обрела спокойствие, была рада тому, что за ее спиной опять оказалась Надежда. Прошло время, жизнь женщин шла своим чередом. Надежда ходила на работу, Мария делала, что могла дома, а вечерами, когда они бывали вместе, читали Библию, и Мария разъясняла своей подруге непонятные тексты. Потом однажды, примерно через 2 или 3 недели после случая в лесу, в местной церкви объявили, что в следующее воскресенье богослужение будет вести миссионер, приехавший из другого края. Мария с Надеждой говорили о его предстоящем приезде. Надежда Петровна еще никогда не присутствовала на таких евангелизационных собраниях, поэтому радовалась и ждала этого вечера. Он же впоследствии оказал немаловажное влияние на ее жизнь. Она уже самостоятельно читала Библию, но все еще находила в ней много неясного. Вот и настал этот день. День или вечер, когда очень многие, верующие и неверующие, направились в молитвенный дом. Мария с Надеждой готовились прийти туда заранее. Они не хотели быть последними, потому что с инвалидной коляской всегда было сложно пробираться сквозь множество людей по узким проходам. Заняв удобное место, не совсем в центре, но и недалеко от кафедры, Мария со своей подругой ждали начала собрания. Вот появился миссионер. На вид он был самым обыкновенным мужчиной, невысокого роста, просто, но аккуратно одетым, с заметной лысиной. Этот приехавший проповедник говорил ясно и, к удивлению Надежды, очень понятно. Если она до этого, слушая других проповедников, далеко не все понимала, то теперь ей все было ясно. Он говорил о настоящей жизни, о ее сложностях, проблемах, но еще больше о жизни вечной, к которой человек должен готовиться, живя на земле. «Там наше постоянное место жительства», — сказал проповедник. «Туда мы и должны стремиться, чтобы не оказаться однажды в аду с дьяволом. Наша жизнь на земле очень ограничена, может оборваться в любую минуту, и тогда больше не будет времени для обращения к Богу», — предупреждал проповедник. Надежда слушала очень внимательно. Не только слушала, но даже чувствовала где-то в глубине души какую-то непонятную тревогу. Она чувствовала свою вину перед Богом, но еще не знала, вернее сказать, не имела достаточно смелости для того, чтобы опуститься на колени и помолиться. Хотела успокоиться, да не могла. Потом начал петь хор. Песня была такой трогательной, что Надежда почти заплакала. Она слушала проповедника, а перед глазами видела свои грехи. Сквозь все эти мысли, душевную борьбу и страх перед неизбежным концом всего земного продолжала звучать музыка. Эти звуки и слова песни призывали к любви и покорности, к вере и вечной жизни с Богом. Песня эта трогает сердце каждого, но не все присутствующие могут перебороть в себе собственное «я» и гордость. После пения хора проповедник-миссионер опять призвал слушателей к молитве. Кто стоя, а кто на коленях, многие с мольбой и благодарностью обратились к Спасителю, к тому, который желает спасти каждого. В зале стояла тишина, были слышны только отдельные молитвы и тихий плач. В сердцах многих людей происходила борьба, сердца стучали от страха и волнения, но облегчение не приходило. Надежда тоже знала, что жила неправильно, что виновата перед Богом. Она тоже тихо молилась, прося помощи у Бога, но подняться и пройти вперед еще не могла. Мария видела волнение своей подруги и положила правую руку на ее руку в знак любви к ней. В зале сидели самые разные люди, возможно, даже и атеисты. Многие молились, просили о прощении грехов, не только своих. Просили простить грехи и врагов своих. Так можно ли оставаться равнодушным в такой среде? После молитвы опять продолжил говорить проповедник. Опять он призывал принять спасение от Господа, покаяться в своих грехах и начать новую жизнь со Христом. И вот богослужение уже подходило к концу. Участники хора встали и начали петь песню, слова которой тоже призывали принять в свое сердце Иисуса. И в этот момент встала девочка небольшого роста. Все присутствующие направили свои взгляды в ее сторону, одни с любопытством, а другие с радостью. Хор продолжал петь. Эта девочка, примерно 11-12 лет, склонив голову и прикрывая руками лицо, чтобы утаить лившиеся слезы, медленно направилась к кафедре. Она шла туда, где можно было опуститься на колени и помолиться, освободившись от всех грехов, совершенных в жизни. Хор пел последний куплет песни, и в зале была такая тишина, что, кажется, кроме поющего хора там больше никого не было. А девочка шла одна, без сопровождения родителей и подруг. Надежда, провожая ее взглядом, вдруг подумала: «Да неужели в зале нет больше людей, желающих покаяться? Неужели только одна эта девочка? А ведь у меня-то наверняка больше грехов, чем у нее. Да чем я лучше? Нет, я в 100 раз хуже». Люди плакали, плакала и Надежда. «Если эта девочка, еще не успевшая пожить на свете, жертвует благами земными, своим детством и готова следовать по тернистому пути к Иисусу, то что же должна делать я?» — думала она. Девочка не останавливалась и не стыдилась. Она маленькими ладошками закрывала лицо и шла вперед. Когда до проповедника было всего несколько шагов, девочка опустилась на колени и, как пленница в кандалах, продвинулась дальше. Все смотрели на это, и в этот момент умолкли последние звуки хора. Миссионер, как и рядом стоящий с ним другой проповедник, не смогли воздержаться от слез, а вместе с ними плакали и все присутствующие в зале. Плакали от радости. Миссионер подошел к девочке, взял ее за руки и помог ей, тоже опустился на колени. Девочка подняла голову и, посмотрев проповеднику в глаза, тихо произнесла: «Я хочу освободиться от греха». Она произнесла эти слова совсем тихо, но их все услышали. Это был призыв ко всем грешникам, и, возможно, Господь открыл людям уши, чтобы сказанные девочкой слова дошли до сознания каждого. Проповедник с девочкой молились, и эта молитва не осталась безответной. Девочка поняла и почувствовала, что Господь ее простил. Дальше она не будет следовать по жизни одна, будет со своим единственным и самым надежным Спасителем. И в тот момент, когда девочка еще не успела подняться, с места встала Надежда и направилась туда же, к проповеднику, чтобы освободиться от грехов и обрести спасение. Больше всех, наверное, этому радовалась Мария. Когда после молитвы Надежда вернулась к ней, они обнялись и плакали от счастья. С момента своего обращения Надежда старалась, как только могла, чтобы навсегда забыть прошлое. Она ежедневно читала Библию, молилась, как ее учила Мария, и вместе с нею постоянно посещала церковь. Прошел месяц, другой, и казалось, что все было хорошо, но Надежде что-то мешало жить в радости. Однажды, когда Мария с Надеждой сидели за столом во время чаепития, та сказала ей: «Мария, ты прости меня, но у меня к тебе есть просьба». «Пожалуйста, Надежда, проси, я для тебя все сделаю». «Знаешь, Мария, я уже несколько месяцев прошу Бога, чтобы Он меня освободил от старых мыслей, а они у меня из головы не выходят. Мне кажется, что я должна покинуть этот город и край, уехать куда-то далеко-далеко, уединиться, оказаться подальше от всего мирского, жить где-то в глуши». «А ты убеждена, что это правильный путь к Господу, Надежда?» «Да, Мария, я в это верю. Мне даже недавно снилось, что я ехала в поезде, а когда спросила кондуктора, куда поезд идет, он ответил: «Поезд следует на край света, и если ты хочешь обрести настоящее счастье, то выходи только на конечной остановке». «Это интересно», — ответила Мария и задумалась. На этом их разговор и закончился. На другой день, опять вечером, Мария подозвала к себе Надежду, попросила сесть рядом и начала рассказывать, что есть возможность навсегда покинуть край и город и начать совершенно иную жизнь, жизнь для Господа. «И что для этого требуется сделать?» — спросила с неподдельным любопытством Надежда. «И мало, и много», — ответила Мария, глядя своей подруге в глаза. «Как это понять?» «А ты, Надежда, для этого должна навсегда расстаться со всем, что тебе дорого на этой земле. Ты сможешь это сделать?» «Мария, да если на то будет Божья воля, я оставлю все, что имею. Даже своих детей. Так мои дети уже взрослые, в моей помощи не нуждаются. Разве только в любви? Но ведь я обещала своему спасителю, что он будет первым в моем сердце. Значит, должна оставить уже и детей. Надежда, я за тебя рада. Ты достойна того, что я тебе сейчас предложу. Вот слушай. Дело в том, что я переписываюсь с сестрами по вере, которые живут очень далеко отсюда. Они меня давно приглашают к себе. Я уж однажды почти решилась к ним переехать, а потом встретилась с братом, затем с тобой. Поэтому все еще здесь. А теперь знаешь-ка, что я думаю? Мне кажется, это время настало. Какое время, Мария? А то, о котором ты сама заговорила. Так что это за край и место, куда тебя приглашают? А это старинный женский монастырь, моя дорогая. Он расположен в малонаселенной местности, в глухом лесу. Там уже много десятилетий живут инвалиды, да и другие, отделившиеся от мира люди. Они, как и ты, не желают больше с этим грешным миром сообщаться, а живут в любви и согласии, но главное — с глубокой верой в Бога. Ты как, согласна туда переселиться? Согласна, но только вместе с тобой. Я уж привыкла к тебе, Мария, ты мне как родная, как сестра. Да, впрочем, мы теперь и есть сестры. Ну что ж, тогда собирайся. Я сообщу об этом моим знакомым, чтобы там готовились нас встречать. Через полтора месяца, когда лето уже было на исходе, когда с деревьев начали осыпаться первые пожелтевшие листья, Надежда Петровна попрощалась с детьми, с поселком, со всем, что ее окружало, и твердо решила покинуть этот край навсегда. Если бы она не нашла своего Спасителя, Иисуса Христа, если бы искренне не поверила в Него, то, конечно, не согласилась бы на такой шаг, но теперь была готова на все. Она, наконец, обрела любовь, которая не имеет конца, и эта любовь — любовь к Богу. А к концу этой истории еще следует добавить, что Саша, когда-то очень полюбивший Нестерова, ежегодно ходил на кладбище к его могиле. Там он высаживал цветы и мысленно беседовал со своим старшим другом. Саше было известно, что его настоящее имя Артур, но для него он навсегда остался дядей Лешей. Вот так и закончилась еще одна история о любви и очень сложной человеческой жизни. Так уж бывает. Одни живут лучше, другие хуже, а совершенно одинаковых судеб и жизней на свете нет. Все разные, как и судьбы человеческие. Горькие и трудные, но в то же время приправленные сладостью любви. Почему так, никто не знает, но вынужден с этим мириться.